Коммерческие интересы людей частенько заставляют искажать реальность. Вот и в этом рассказе, боясь за свой бизнес, директор Института научных исследований изменяет факты. Этим он невольно помогает человеку, попавшему в необычную ситуацию, войти в этот мир из холодного безмолвия ледников. Так жизнь, которую тот считал утраченной, открывала перед ним бесконечные горизонты новых возможностей и величественную гармонию природы. Сложившаяся ситуация человеку из прошлого помогает найти в своем необычном окружении добрых спутников жизни, которые смогли подарить ему свою безусловную любовь и дружбу. Часть первая. В операторской. «Шеф, вот я нашел сведения, датированные еще серединой 20 века», — проговорил молодой оператор, сидевший за пультом большого центрального монитора, вокруг которого сияло множество экранов меньшего размера с мелькающей всевозможной информацией. «Читай», — прозвучал бархатный голос шефа. Оторвавшись от дел, к разговору стали прислушиваться две девушки, работницы центрального информационного отдела, куда соизволил зайти собственной персоной директор Института научных исследований, намеренный получить нужную информацию. «Группа альпинистов», — начал читать парень, поднимавшаяся на ледник, вынуждена была вернуться. Это произошло из-за того, что трое из сотоварищей провалились в огромную расщелину. До этого времени она была не видна под тонким слоем поверхностного оледенения. Спасти альпинистов не удалось, так как острый край ледника — словно лезвие перерезал страховочный канат. Последующие поиски ничего не принесли. Расщелина была слишком глубокой и узкой. «Ладно, не надо дальше читать», — пробасил шеф. «Я знаком с более поздней информацией. Даже с применением поисковой техники, доставленной на ледники вертолетами, отыскать их не удалось. Значит, их точно было трое?» — спросил шеф. «Да», — ответил парень. «Вот их даже имена приведены». «О, это то, что нужно. Распечатай мне информацию и выдели их имена», — попросил шеф и, встав с диванчика, подошел к парню. «Но распечатай на бумажном принтере. Я заберу с собой лист». Оператор тут же выделил в тексте имена крупным жирным кеглем и все скинул на принтер. Тот засветился зелененьким огоньком, слегка проурчал, но ничего не выдал. «Ты чего это барахлишь, дружище?» Мариус еще раз послал информацию на принтер. Тот мигнул, но не заурчал. «А, у тебя, наверное, бумага закончилась», — высказал он догадку. «Аннет, подложи в этого старичка добавку». Сотрудница, рядом с которой находилось несколько пачек с бумагой, встала и подошла со стопкой чистых листов к Мариусу. Он взял бумагу из ее рук и заложил в принтер темно-синего цвета. Тот применялся крайне редко, в отличие от своих молодых собратьев, которые печатали информацию на полупрозрачной пленке магнитным способом. Это было современно и удобно, не надо каждый раз вкладывать в принтер новую бумагу и потом ее утилизировать. Достаточно было нужный текст удалить отключением, то есть размагнитить лист. Краска сама осыпалась в накопитель, а пленка становилась чистой. Оператор вновь послал информацию для распечатки на старый принтер и получил, к великому удивлению, три копии распечатанного текста. «Вот ведь», — засмеялся Мариус, — «то ни одного не даешь, то сразу несколько выдал». Парень взял верхнюю распечатку и передал шефу. Тот принял листок с информацией и, вчитавшись в имена, задумчиво глянул в никуда и вышел. «Мариус, что там?» — поинтересовалась Аннет, которая все еще стояла недалеко от своего коллеги. «Ты посмотрел текст?» «Что тут смотреть?» — глядя на любопытную сотрудницу, ответил оператор. «Да нет ничего тут особенного. 200 лет тому назад пропали три альпиниста. Таких публикаций полно в газетах и журналах того времени». «Нет, Мариус, это важно. Не стал бы шеф собственной персоной являться к нам», — сказала вторая сотрудница этого секретного отдела, которая все это время сидела молча. «Он бы нашел кого-нибудь из заместителей или же написал тебе на электронную почту. Шеф, видимо, не желает, чтобы кто-то еще знал об этом». Тем более распечатку потребовал на бумажном принтере. Он всегда так делает, когда информация очень важная. «Аннет, принеси мне один листочек с текстом». «На что тебе эта ерунда, Эмилия?» — изумилась коллега. «Говорю тебе, значит, делай, а потом посмотрим. Если ерунда, всегда можно будет выкинуть. А если нет? Аннет, пожав плечами, взяла один из распечатанных листков и отправилась к своему столику, по пути отдав распечатку подруге, сидевшей у окна. «Спасибо, дорогая», — вглядываясь в текст, проговорила Эмилия. «Чувствую всеми фибрами своей души, что здесь что-то прелюбопытное». «Фантазерка ты, подруга», — проговорила Аннет, усаживаясь к своему монитору. «Что тут может быть интересного из того времени?» Вздохнув, Эмилия спрятала лист под стопку распечатанных пленок, лежащих на столике возле нее, и принялась за свою основную работу. В это мгновение двое охранников вошли в их секретный информационный блок института. Один остановился у двери и оценивающе осмотрел обстановку. Другой подошел к Мариусу, взял со стола возле принтера недавно распечатанный лист бумаги и, прочитав, вопросительно глянул на оператора. «Этого делать не следовало, молодой человек. Переведите информацию в раздел «Совершенно секретно» и пройдите с нами». «Но я это сделал по приказу шефа», — стал оправдываться Мариус. «Да и вообще, я не вчитывался в информацию. Что я сделал не так?» «А это наши коллеги узнают», — ответил охранник и подошел к сотрудницам этого отдела. Он посмотрел им через плечо, вглядываясь в то, что у них на мониторах. Убедившись, что девушки заняты работой с информацией института, охранник вышел из комнаты вслед за коллегой, который сопровождал Мариуса. «Ну и ну, Эмилия», — испуганно прошептала Аннет. «Влипли мы теперь, и нам будет не сдобровать». «Не пугайся ты так. Охранник убедился, что мы не в курсе. Чего же ты боишься?» «Хорошо тебе говорить», — вновь вздохнула она. «С твоими способностями можно и не бояться. А меня сразу раскроют. Под первым же гипнозом я все расскажу». «Хорошо, не взяла листок себе. Да и не хотела я читать эту информацию. У меня маленький ребенок. Я не хочу, чтобы он рос без матери в приюте для детей, оставшихся без родителей». «О чем ты, подруга?» — воскликнула Эмилия. «Я тебе говорила, не увлекайся детективами. Мы живем в другое, цивилизованное время. А это жанр прошлых времен». «Другое-то другое, но сила и здесь правит. Увели же Мариуса стирать информацию», — вздохнула Аннет. «Интересно, а у охранников тоже стирают ненужные знания?» «Наверное, нет», — предположила Эмилия. «Надо же шефу, чтобы был кто-то в курсе дела, на кого можно было бы положиться». «Верно», — опять вздохнула сотрудница. «Но что мне делать? Я боюсь». «Думаю, вот что», — после некоторой паузы сказала Эмилия. «Иди сейчас в медкорпус. Подойди к Артуру, он тебе друг. Скажи ему, что ты тоже подходила к Мариусу и читала лист, вернее, просматривала его, не вникая в суть, и теперь боишься, что за обладание секретной информацией тебя лишат работы. А у тебя ребенок. Про меня ничего не говори. Скажи, что одна подходила к Мариусу, хорошо? Я, конечно, смогла бы тебе сама стереть информацию. Я владею многими приемами. Но у меня нет контрольной установки, как в медлаборатории, где фиксируется частота работы, глубина и объем стираемой информации». «Может, ты пойдешь со мной?» — испуганно прошептала Аннет. «Нет, подруга, нет. Чувствую, что я не должна это делать. Надо поставить себе блокировку. Ее им не пробить, я умею это. А тебе дам убеждение, что ты, именно ты подходила к оператору, и что только ты смотрела эту информацию». Эмилия как-то по-особому глянула на Аннет, у той слегка закружилась голова, и ей даже захотелось спать. «Не балдей, подруга», — проговорила Эмилия, и ее голос прозвучал словно бы из какого-то подземелья. «Слышишь? Очнись. Ты хотела идти в медотсек и рассказать о том, что читала у Мариус лист секретной информации, который несколько минут назад забрал охранник». «Да-да», — спохватилась Аннет и, встав с кресла, ушла. Оставшись одна в отеле, Эмилия достала лист с информацией и прочла его от и до. Она запомнила имена трех погибших альпинистов. Потом информацию с листа вписала в архивные данные приблизительно того времени. Опытная сотрудница всегда, на всякий случай, оставляла немного места, компонуя архивы, чтобы вписывать туда наиболее интересные статьи, пряча их под определенный номер, чтобы легко можно было потом это отыскать. Так почти во всех информационных блоках у нее были свои любопытные сведения, о которых знала только она одна, и не догадывались даже самые дотошные установки контроля. На всякий случай информацию она поместила на более позднее время, когда об этих альпинистах никто не ведал. И в реальности они еще даже не закончили школу, а тем более институт. Это Эмилия сделала для страховки, если что-либо заподозривавши. Это Эмилия сделала для страховки, если что-либо заподозрившие проверяющие будут исследовать ее архивную документацию, то в эти годы они и не подумают заглянуть. После этого она стала наводить порядок на столе, отключила компьютер. Затем несколько уже ненужных магнитных пленок отправила на размагничивание. Собрала бумажные распечатки, тоже отслужившие свое, быстро засунув в середину новый лист с секретной информацией и, подойдя к небольшому шкафчику, именуемому утилизатором, запустила туда эту небольшую стопку отработанной бумаги. Агрегат, немного проурчав, выкинул в прозрачную корзину, наполненную наполовину бумажной крошкой, новый фейерверк мелких кусочков бумаги, которые, словно в новогоднем волшебном шаре, прокружились внутри корзины и улеглись новым слоем. Улыбнувшись сама себе от того, что успела сделать все вовремя и ладненько, Эмилия вернулась на свое место и покачалась в удобном мягком рабочем кресле. «Ну вот и все. Теперь никто не узнает, что я знакома с информацией, даже если Аннет что-то сболтнет. Я могу уверять, что меня это совершенно не интересовало, и я не подходила к Мариусу, ведь даже если они просмотрят запись видеонаблюдения, то я действительно не подходила к принтеру». И тут, легонько булькнув, на экране ее смартфона высветилась какая-то информация. «Вам стоит явиться в главный отдел института». «Странно, зачем я им понадобилась?» — подумала Эмилия. «Мариус проговорился или Аннет?» — размышляла она. «Я все сделала хорошо, сведения спрятала, текст уничтожила. Ладно, не будем паниковать раньше времени». Успокоив себя и обновив энергетическую защиту, Эмилия ушла из операторской. Пройдя по переходу с большими панорамными окнами, который соединял их корпус с центральным, она подошла к лифту и поднялась на верхний этаж. Там ее уже ждал человекообразный робот, который вежливо сообщил, что будет сопровождать до кабинета. «Значит, шеф не желает, чтобы о приходе сотрудницы кто-то знал», — мелькнула у нее догадка. В кабинете шефа. И действительно, шеф принял Эмилию радушно и пригласил присесть на его любимое место, на маленький диванчик перед панорамным окном, в которое с высоты этого здания был виден практически весь район их города. Пододвинув столик на колесиках с приготовленным на двоих чаем, что для шефа являлось серьезным намеком на непростой разговор, он, помолчав немного, бархатно проговорил. «Угощайся, нам есть что с тобою обсудить». «Спасибо», — ответила Эмилия. «Это я уже поняла». «Да, дорогая моя, за годы нашей дружбы ты изучила меня. Но сейчас все серьезнее, чем ты думаешь». «Даже так?» — отпивая чай, проговорила она. «Да, так», — ответил шеф. «Это все о сегодняшней информации, которую Мариус нашел и распечатал». Шеф, прищурив глаза, глянул в лицо своей сотрудницы. «Я здесь ни при чем, я вообще не читала эту информацию». «Ойли», — улыбнулся шеф, — «с твоим-то любопытством». «Ну ладно, прочти еще раз, это нужно нам». Он протянул ей лист бумаги с напечатанной в их отделе информацией. Эмилия мельком глянула на текст и перевела удивленный взгляд на шефа. «Ну и что тут сверхсекретного? Эта информация, скорее всего, любопытна журналистам, и то только того времени». «Ну, не скажи. Она сверхважная для нас», — вздохнул шеф. «Здесь на кон поставлены большие деньги». «Да?» — удивилась Эмилия. «Я что-то не пойму». «Ты много не знаешь, детка моя. Дело в том, что альпинистов нашли в тех местах, где добывают лечебный лед для наших санаториев и косметической промышленности». «Ну и что из того? В чем здесь секретность, из-за которой Мариуса отправили на чистку памяти?» «Ладно, расскажу тебе все как есть. Я совладелец этих ледников. У меня есть акции в санатории и в косметической промышленности. Если люди узнают, что в этом необыкновенном льду найдены трупы, кто же будет тогда покупать этот его? Все рухнет, и наши акции накроются брызгами от тающего льда». «Да, это серьезно, но не в такой степени. Ну, нашли погибших альпинистов, спрятали их и все, и никто ничего не узнает. В том-то и дело, опять вздохнул шеф, поставив пустую чашку на столик. Нашли двоих, а третий ожил и куда-то ушел. Но этого не может быть. По всем законам физиологии такое длительное пребывание человека во льдах противоестественно. Человек не может впадать в анабиоз, так говорят ученые. Да, по всем логическим умозаключениям так, но факт есть факт. Видимо, у ожившего альпиниста был летаргический сон, который иногда все же случается у людей нашей планеты. Ну и ладно. Ожил, найдут и привезут его к нам в институт, и никто ничего не узнает. Опасность в том, что он может выйти к людям и рассказать о своих погибших друзьях. Недалеко от ледников есть два небольших поселка, где живут те, кто работает на ледниках и в санатории. Значит, надо быстрее найти его, пока он не вышел к людям. Давно нашли его погибших друзей? Час назад, когда я к вам пришел в отдел. Значит, надо быстрее искать альпиниста. Я туда поехать не могу, встав с дивана и подойдя к окну, сказал шеф. Посвящать кого-то в такие дела опасно. Об этом происшествии знают несколько человек. Я, Мариус, Артур, ты и мои охранники. Мариусу и охранникам информацию стерли. Артур нужен здесь, поэтому поедешь ты. И как это будет выглядеть? Я вдруг ни с того ни с сего решила покорять вершину гор? Шеф хихикнул и, подойдя к ней, присел на диван, обняв свою сотрудницу за талию. «Я тебя, дорогая моя, много раз выручал, спасая от чистки памяти, когда ты, в силу своего любопытства, влезала туда, куда не следует. А теперь ты выручай меня». «Я не против, но я не знаю, как это сделать». «Не волнуйся, я все продумал. Тебя и Мариуса мы пошлем в санаторий за хорошую работу. Мариусу скажем, что это реабилитация после воздействия аппаратуры. Я совладелец этого санатория, поэтому вам дадут отдельные коттеджи. Сама себе выберешь помощников, то есть охранников. Поэтому, когда найдешь этого человечка из прошлого, уже никто не спросит, как он вдруг появился у тебя». «Ага, не спросят. У него же нет чипа, он человек из того времени, когда об этом и не предполагали». «Да, ты умна, я в тебе не ошибся», — просиял своей очаровательной улыбкой шеф. «Вот это и есть то, что я тебе поручаю. Я дам тебе выбоенный чип, и его ты на время приклеишь этому человеку. А там посмотрим, на что тот годится, сохранился ли в нем рассудок, разум. Сходи в медотсек и получи этот чип у Артура». Допив свой чай, Эмилия кивнула в знак согласия, поставила пустую чашку на стол и вышла из кабинета. В медицинском корпусе ее уже поджидал Артур. «Ну что, мы теперь опять трое в одной лодке, как в прошлый раз?» — ухмыльнулся главврач, приглашая ее к себе в кабинет. «Тебе шеф основательно доверяет». «Видимо, я на хорошем счету у него», — присаживаясь в кресло, ответила Эмилия. «Еще бы, такая красавица! По тебе, наверное, пол института сохнет», — хихикнул он. «И этой половиной института являешься ты?» «Нет, я вхожу в эту часть». «Ладно, давай, главный доктор, к делу, времени мало». «Ну, это так, по пути», — сказал Артур, протягивая коробку с чипом, которую достал из сейфа. «Вот, держи. Думаю, тебя учить не надо, ты в курсе». «Да, я знаю, но шеф говорил, что ты должен что-то еще передать». «Ах, да, я загляделся на тебя и все забыл», — улыбнулся доктор и вышел в соседнюю комнату. Вскоре он вернулся с небольшой коробкой, напоминающей аптечку для летчиков. «И что это?» — спросила Эмилия. «Поясни, я не в курсе». «А что, тебе шеф не рассказал?» «Ничего он мне не говорил. Сказал, что ты проинструктируешь». «Хорошо», — Артур подсел к Эмилии на диванчик. «Понимаешь, когда люди бывают в летаргическом сне, у них растут и волосы, и ногти. Никто не видел этого ископаемого, но предположительно он будет похожим на снежного человека, с большой бородой, с длинными волосами и длинными ногтями. Поэтому на всякий случай я тебе выдаю набор современного цирюльника». Артур самодовольно повертел средних размеров коробку. «Ну а если серьезно?» «А если серьезно, здесь ножницы разных размеров, жидкости для быстрого размягчения ногтей и пустые пакеты, куда можно будет все сложить. А еще подогревающийся электронный коврик, который применяется для быстрой адаптации чипа. Кто знает, как организм человека из прошлого воспримет современные технологии. Видно, трудно ему будет адаптироваться, если ты коврик выдал. Это предположение. А еще пакет с одеждой и обувью. Держи. В своей экипировке того времени он будет слишком заметен для окружающих. Ух, и загрузил ты меня. Что, мне это все одной таскать по горам? Я просился у шефа полететь с тобой и пойти в горы на поиски, но он меня не пускает. Сказал, что у тебя на месте будут помощники, а какие — это уже к нему. Так что я заранее их к тебе ревную. И, изловчившись, Артур поцеловал Эмилию в щечку. «Спасибо за благословение на трудное дело», — хладнокровно ответила она. «Ты мне хоть робота дай, чтобы донес все это до дома». «Разумеется, но это ни к чему. Все нужное тебе доставят к самолету. Билет у тебя уже на карточке. На смартфон придет информация о времени вылета и номер рейса. Полетишь как обычный гражданин, чтобы не привлекать к себе внимания». «Вот так. Делай важные государственные дела, а лети третьим классом», — артистично проворчала Эмилия. В это время над дверью замигал зеленый индикатор. «О, к тебе гости?» — удивилась она. «Тогда я пойду, я помешаю, наверное». «Да, дела, дела», — вздохнул Артур. Эмилия встала и вышла, повстречавшись в дверях с коллегой главврача. Электронный стресс. Выходя из медицинского корпуса института, она встретилась в коридоре с Мариусом, который что-то смотрел на своем смартфоне. «Ну, как у тебя дела, коллега?» — спросила Эмилия, подходя к нему. «Путевку дали в санаторий. Вот инструкция пришла. Читаю». «С чего бы это, Мариус?» — поинтересовалась она. «А почему такой понурый?» «А с того, — буркнул он, — что я просто нуждаюсь в отдыхе. Я, как после стартовой перегрузки, чувствую себя окончательно разбитым». «Что, слишком хамили доктора с тобой?» — сочувственно спросила Эмилия. «А что с тобой нет?» — в свою очередь спросил Мариус. «Нет, я даже не была в медицинском отсеке», — желая скрыть встречу с главврачом, ответила она. «Мне задали в отделе шефа несколько вопросов и сообщили, что я иду в отпуск». «Повезло тебе. А меня дважды туда вызывали. Первый раз провели через гипноз, это нормально, а другой раз через компьютер провели. До сих пор голова гудит». «Значит, они стерли тебе информацию», — вздохнула Эмилия. «А это действительно испытание». «Они сказали, что стирать, собственно, нечего, зря только мучили меня. Вот теперь гуляю. Мне дали путевку к побережью, в санаторий. А тебе?» «А я не знаю, даже не поинтересовалась». «Сейчас узнаешь. Придем, а на твоем экране все будет написано. А когда уедешь в отпуск, твои все дела опечатают до твоего возвращения. Ты особая персона, тебе даже на подмену никого не дают». «Работа такая, мой славный Мариус», — обняв друга за плечи, сказала коллега. «Между прочим, я знаю хорошее средство, чтобы снять компьютерный стресс. Могу тебе это рассказать. Часа через два все пройдет». «Правда, скажи, а то я уже сколько времени мучаюсь». «Бедненький мой», — улыбнулась Эмилия. «Расскажу, непременно расскажу, что надо делать. Пошли в комнату отдыха, посидим немного, и я помогу снять электронный стресс». Они спустились на первый этаж и зашли в светлый холл, где росли красивые цветы и даже небольшие деревья. В середине зала располагался аквариум, высокий и прозрачный, в котором безмятежно плавали разноцветные рыбки. Усевшись на диванчик недалеко от аквариума и заказав роботу-официанту любимые коктейли, Эмилия принялась вполголоса учить своего коллегу тонкостям снятия электронного воздействия. «Ой, ничего не могу запомнить», — также полушепотом ответил Мариус. «Голова трещит, словно меня изрядно кто-то побил». «Ладно, тогда я сама сниму с тебя это электронное воздействие», — сочувственно улыбнулась Эмилия. «Ты мне доверяешь?» «О чем ты говоришь? Конечно, доверяю», — проговорил Мариус и потер голову. «Я даже прошу тебя помочь. Сил больше нет терпеть все это». «Хорошо. Не думай обо мне, словно меня рядом нет. Смотри на рыбок. Видишь, как они спокойно плавают? Как игриво пузырьками поднимается воздух к поверхности воды, как нежно колышутся водоросли. Видишь, все хорошо и благополучно. В жизни существует гармония, и она наполняет тебя. Тебе приятно и спокойно». Мариус проснулся от того, что человекообразный робот-официант привез заказанные коктейли и учтиво проговорил. «Ваш заказ, уважаемые». Эмилия взяла с подноса два фужера с трубочками и, поблагодарив робота, отпустила его. «Ну, как самочувствие, мой дорогой коллега?» — спросила она. «А что я тут делаю?» — недоуменно глянув на Эмилию, ответил Мариус. «Мне кажется, я целую ночь проспал». «Значит, тебе полегчало?» — вновь спросила коллега. «Держи свой коктейль». «Да, правда-правда полегчало, аж в глазах светлее стало», — беря фужер из рук сотрудницы, ответил он. «А рыбки-то какие, оказывается, разноцветные. До этого они мне казались серыми и неприглядными». «Спасибо, целительница нашего отдела. Вот хорошо бы, чтобы нам путевку в один санаторий дали. А то, если у меня повторится такое состояние, я не выдержу больше». «Не повторится», — улыбнулась Эмилия. «А коктейль вкусный». Они молча пили напиток и смотрели на рыбок. «В начале работы и со мной тоже неоднократно проделывали подобные процедуры», — вспомнила Эмилия начало своей деятельности. «Но сердиться было глупо. Я сама выбрала такую работу в секретном отделе института. Правда, мне повезло, так как удалось подружиться с доктором Артуром, ныне главврачом. Он внушал мне поток жизнелюбия, который помогал справиться с последствиями жестких процедур. Именно его, этот энергетический поток, я и подарила нынче Мариусу». «Да, действительно вкусный», — допивая из трубочки напиток, проговорил Мариус. «Слушай, ну посмотри на своем смартфоне. Может, на него прислали информацию, куда тебе путевку дали, в какой санаторий ты едешь?» Эмилия поставила фужер на стол, достала из кармана фирменной куртки свой смартфон и заглянула в почту. «Действительно, там пришла информация, она раскрыла ее и прочитала. Санаторий «Лазурный берег». «О, какое счастье!» — воскликнул Мариус, одной рукой прижав Эмилию к себе. «Мы едем с тобой в одно и то же лечебное учреждение. Мне теперь стало вдвойне хорошо». «Может, так и лучше, нам будет веселее вдвоем», — слукавила она. «Мне, по сути, тоже хочется отдохнуть. Слишком много в последнее время было каких-то курьезных случаев, над которыми приходилось подолгу работать». Глава вторая. Санатории. Уехав домой, она наспех собрала свой чемодан, так как за ней вскоре должно было приехать такси. Сервис в системе отдыха работал на высшем уровне. Служащий из этой организации ровно в назначенное время прибыл по адресу, взял ее вещи, проводил к специальному беспилотному такси, которым они были доставлены в аэропорт прямо к регистрации на рейс. Служащий отнес ее вещи в багажный отсек, переслав пассажирке на смартфон номер ее багажа. Пройдя регистрацию, Эмилия прошла к посадочному беспилотному автобусу, который доставил всех к трапу принимающего самолета. То, что пришлось лететь третьим классом, было не так уж и плохо. Сервис и здесь был на высоком уровне. Ее утешало еще и то, что не надо было лететь рядом с Мариусом, который без умолку стал бы рассказывать о своих достижениях, о своих планах и о многом-многом другом. Эмилии хотелось сейчас побыть в одиночестве, оставаясь незамеченной в суете человеческого сообщества. Самолет без приключений приземлился в аэропорту. Спустившихся по трапу пассажиров пригласили в небольшой перронный автобус и доставили в здание аэровокзала. Оттуда на небольшом, но комфортабельном транспорте прибывших людей развозили к местам их отдыха. Он останавливался возле каждого санатория, где роботы-грузчики быстро доставали чемоданы из его багажного отсека и перекладывали на прибывшие в автоматическом режиме тележки с эмблемами домов отдыха или пансионатов, куда направлялись приехавшие пассажиры. Эмилии было приятно смотреть на слаженную работу сервиса по обслуживанию отдыхающих. Санаторий «Лазурный берег» оказался последним в маршруте следования транспорта. Эмилия была единственная, кто прибыл этим рейсом. Неспешно выйдя из салона автобуса, она с умилением смотрела, как робот-грузчик с легкостью вытащил ее чемоданчик и дорожную сумку из темноты багажного отделения. Он переложил легкий груз на подъехавшую вместительную тележку с эмблемой солнца и чайки и, сложившись в небольшой удлиненный предмет, занырнул в багажное отделение, над которым плавно опустились дверки. Автобус, мигнув несколько раз сигнальными лампочками, развернулся и уехал. Эмилия огляделась по сторонам. Санаторий располагался в очень живописном месте, практически на побережье моря, слегка шумевшем в небольшой и уютной бухте. На горизонте, полуприкрытом кучевыми облаками, виднелись снежные шапки горных вершин. «О, есть еще порох в пороховнице», — подумала Эмилия, взглянув на них. Она теперь знала, что там, в горах, стояли весьма прибыльные установки по сбору льда, применяемого в хозяйстве, косметологии и в самих санаториях и пансионатах, недалеко от которых она только что проехала на автобусе. Раскрученный бренд от уникального воздействия талой, то есть протеевой воды, на организм человека привлекал огромное число отдыхающих в эти места. Эмилия вспомнила, что тогда в кабинете, согласившись помочь шефу, спросила у него: «А что такое протеевая вода? В чем ее уникальность?» Шеф повертел в руках графин с прозрачной водой, улыбнулся и ответил: «Мне постоянно привозят воду с ледников, моя семья пользуется ею. Водопроводную мы применяем только для технических целей. Но и ты наверняка знаешь еще со школы, что вода имеет много разных состояний. Бывает лед, пар, минеральная вода. А вот протеевая — это структурированная, то есть очищенная от любых примесей. Поэтому она наиболее активна и помогает организму очиститься от шлаков, свободных радикалов и так далее. А это все способствует омоложению организма. А еще талая вода ледников повышает физические ресурсы, поддерживает оптимальное содержание жидкости в клетках организма и замедляет процессы старения. По этой причине наибольшее количество долгожителей среди людей, живущих в горах и употребляющих талую воду льдов. Это свойство воды знает и природа, например, птицы. Они тоже стремятся к ней и прилетают на гнездование весной, когда много талой снежной воды». Эмилия еще раз посмотрела на ледники, вздохнула и направилась к санаторию. Само здание санатория выглядело помпезно. Центральный вход подпирали колонны из белого мрамора, огромная дубовая дверь красиво поблескивала золотистой ручкой. За основным зданием виднелось несколько корпусов. Эмилия в сопровождении человекообразного робота, везшего на санаторной тележке ее вещи от автобуса, подошла к центральному зданию. Она зашла в просторный холл, где было приятно прохладно. Красивое оформление стен в сочетании с экзотической растительностью придавал всему особый шарм. Девушка неспешно, но уверенно подошла к регистрационному отделу к свободной дежурной, положив руку на сканер, как это было принято во всех учреждениях современности. Экран тут же высветил данные ее микрочипа. Девушка-регистратор глянула вначале на экран, потом на гостью, и вся как-то сжавшись, заволновалась. Код спецотдела всегда и всех пугал. «Вам можно было не проходить регистрацию», — приятным мягким голосом проговорила дежурная. «Вам забронирована комната, вернее, специальный коттедж. Вас сейчас проводят». И она вызвала служащего. «Спасибо», — ответила Эмилия. Девушка-регистратор от волнения покрылась румянцем. «Мы вас ждали следующим рейсом, поэтому встретили как обычных отдыхающих», — попытался оправдаться подошедший служащий. «Не стоит волноваться», — улыбнулась Эмилия. «Я не люблю слишком много внимания, вот и вылетела немного раньше, тем более что свободные места в самолете были», — сказала она, как они и договаривались с шефом. «Но вы молодцы. Вы и обычному клиенту оказываете достойное внимание. Ваш сервис на высоком уровне». «Спасибо», — с достоинством проговорил молодой человек. «В вашем коттедже постоянно будет дежурный, таково распоряжение нашего начальства». «Зачем это?» — изумилась Эмилия. «Вполне достаточно электронного вахтера». «Мне неведомо. Мое дело — исполнить приказание», — ответил парень и как-то по-детски наивно посмотрел своими темными глазами на гостью. «А ты тоже будешь дежурить или у вас для этого спецкоманда?» «Нет, при необходимости ее формируют из нас же, из охранников». «А ты бы хотел дежурить?» — спросила Эмилия, испытующе глядя на парня. «Неплохо бы. Это полегче, а то мы весь день на ногах. И второе, это посменно. У меня бы появилась возможность самому отдохнуть, поплавать в море». «Тогда дежурь. Ты мне понравился». «Но это не от меня зависит, как скажет мне мой шеф». «А кто твой шеф? Где его найти?» «Лучше с ним не встречаться», — проговорил парень. «Ха, но нам не повезло, вот он идет собственной персоной. Я буду молчалив, он сердится, когда кто-то из нас разговаривает с клиентами во время несения службы». «Ладно», — ответила Эмилия и тоже замолчала. К ним подошел широкоплечий, слегка располневший мужчина и проговорил. «Извините, мы ждали вас позже». «Не стоит волноваться», — важным и слегка значимым тоном ответила Эмилия. «У меня должны быть охранники в коттедже», — продолжила она. «Наберите мне из таких молодых парней, как этот. Этого, кстати, можно тоже. Я предпочитаю таких». «Будет сделано, мадам». «Проводи, Томас, и останься там». «Слушаюсь», — спокойно ответил провожатый и легонько кивнул. Охранник. Шеф поспешил дальше, а Эмилия с охранником неспешно пошли по направлению к морю по аккуратной чистенькой аллейке. В самом конце ее виднелась живописная насыпь валунов, рядом с которой располагался коттедж 8/8. «Мы пришли», — сказал Томас. «Как здесь красиво», — романтично улыбнулась Эмилия. «Да, это живописнейшее место нашего санатория. А здесь?» — он махнул рукой в сторону блиставшей глади воды. «Удобные спуски к морю и в горную долину, где течет ручей с ледников». «О, уже и вещи мои здесь», — удивилась девушка, входя в бесшумно раскрывшиеся двери уютненького коттеджа. «Шеф, видимо, сам все перепроверил, раз шел отсюда», — предположил охранник. «Верно, верно», — согласилась Эмилия. «А ты вообще местный?» «Нам не позволяется разговаривать на эти темы с клиентами», — смутился парень. «Я знаю, это везде. Инструкции всюду одинаковые. Я отдыхала в различных санаториях и здравницах, там тоже не разрешается. И все же я всегда дружила с теми, кто обслуживал меня. Не бойся, Томас, в секретных отделах работают люди, умеющие хранить тайны. Я ведь при желании о тебе могу узнать абсолютно все, поэтому можешь мне спокойно рассказывать. Никто и никогда не узнает, где я почерпнула эти сведения. А нам так будет легче общаться. Мы ведь люди». «Верно», — улыбнулся Томас. Эмилия отметила про себя, что улыбка явно украшала его и без того симпатичное, если не сказать красивое, лицо. «Вообще я местный. Мать гречанка, перебравшаяся сюда еще в раннем детстве с родителями. А отца нет у меня, он куда-то сбежал, когда узнал, что я должен был родиться. Потом мать еще несколько раз выходила замуж, у меня даже есть младшая сестренка. Но к ней отец иногда приезжает, вот так и живем». «Забавно», — сказала Эмилия. «У нас в отделе моя коллега тоже одна воспитывает ребенка. Нынче мужчины обмельчали, не желают детей растить, живут в свое удовольствие». «Ну, не все такие», — смутился Томас. «Я лично мечтаю себе найти серьезную девушку, с которой мы полюбим друг друга. Я даже сейчас средства собираю на свой дом, куда бы я смог привести жену, чтобы мы вместе растили наших детей». «О, Томас, ты прелесть, но ты исключение. Таких, как ты, единицы. На весь город ты наверняка один такой». «Ну почему же? У меня есть друг, мы с ним даже договорились, что будем крестными отцами наших детей, и мои бабушка с дедушкой очень любят детей». «О, старые люди», — откинувшись на диван, сказала Эмилия. «Они другого воспитания, другой закалки. С нашим поколением не сравнишь. Вот бы пообщаться ради интереса с человеком, жившим несколько сотен лет тому назад. Любопытно, как они относились к своим детям. Женщины, оно понятно, материнская жалость, добросердечие, мать не оставит ребенка. А вот мужчина, им природа дала больше свободы. Интересно, как тогда жили? Как ты думаешь?» «А это вполне можно будет узнать», — вдруг почти шепотом, оглянувшись вокруг, сказал Томас. «Говорят, в ледниках нашли троих мужчин, альпинистов прошлых веков. Они пролежали там более 200 лет, и самое интересное, один из них ожил, когда воздух попал в ледяное замкнутое пространство, где они были. Но этого никто не видел, когда он, этот мужчина, ушел». «Сказки все это?» — засмеялась Эмилия. «Такого быть не может. Человек не в состоянии жить в анабиозе столько времени. В человеческом организме не продуцируется витамин С, как у многих животных. Поэтому этот альпинист умер бы еще в то время, а заледеневшее тело могло лишь сохранить форму, но жизнь... Это несерьезно, Томас». «И тем не менее, это так», — парень улыбнулся. «Кстати, на этом диванчике можно свободно общаться. Нулевая зона», — прошептал он. «Во всех остальных местах все просматривается. Об этой нулевой зоне не знает даже шеф. Мы ее совсем недавно вычислили с моим другом-расшифровщиком». Если вы умеете хранить тайны, то сохраните и эту. Используйте ее себе во благо. Вы мне помогли, облегчив работу, а я вам». «Спасибо, Томас», — улыбнулась Эмилия. «Так значит, ты считаешь, человек все же ожил, а может, их там было не трое, а двое?» «Исключено. По отметинам во льду было видно, что их трое. И то, что все это время этот альпинист был жив, об этом говорят образовавшиеся кругом наледи от дыхания». «Ой, Томас, это совсем фантастика. Хотя весьма любопытная. А откуда ты это знаешь? Младшая сестренка рассказала или на рынке услышал?» «Нет, ну что вы. Нас инструктировали по этому поводу, и всем охранникам выдали импульсары для считывания микрочипов». «А это зачем же?» Все еще выуживала она из парня информацию. «Так ведь он же попал в ледник давно, когда люди не имели микрочипов». «Да-да», — перебила Томаса гостья. «А носили с собой паспорта, но вряд ли он на ледник брал эти документы. Значит, он человек без паспорта». «Выходит, что так», — улыбнулся Томас. «Человек без паспорта. Звучит загадочно и романтично». «Да», — согласилась Эмилия. «Ты, наверное, любишь читать?» «Очень люблю. Я в нашей библиотеке все книги перечитал. У меня высокая скорость чтения, а еще больше люблю аудиокниги. Их можно слушать в ночное время на дежурстве». «Ну ладно. Томас, помоги мне отнести вещи в комнату и покажи, что и где. Такого вида коттеджа я еще не знаю». «Да, конечно, я сейчас», — ответил охранник и, встав с диванчика, уже молча отнес вещи на второй этаж, в спальную комнату Эмилии. А потом показал все, что здесь имелось. Эмилия приняла душ и стала предварительно составлять план вечернего путешествия. «Одной в горах мне будет тяжело», — размышляла она. «Мне нужен помощник и, желательно, из местных, знающих здешнюю территорию. По сути, этот молодой охранник подходит. Надо переговорить с начальником охраны и потребовать, чтобы закрепили этого парня за мной». Эмилия позвонила в отдел охраны и изложила свою просьбу, считая, что надо охранять не дом, а ее. После некоторых колебаний начальник охраны, осведомленный об упрямом и своенравном характере этой дамочки из секретного отдела, дал согласие, назначив Томаса на довольствие, чтобы тот мог быть всегда рядом со своим охраняемым объектом. И действительно, вскоре робот-гувернер привез им завтрак на двоих. Эмилия была довольна собой, что вытребовала у начальника охраны позволение Томасу гулять с ней по горам и ходить купаться на море. Приехавший ближе к вечеру Мариус был изумлен изобретательности своей коллеги, которой удалось улететь раньше назначенного им самолета. Его поселили в соседний коттедж со знаком 8/7 и тоже приставили охранника. «Что делать? Я не знаю, взять ли Мариуса с собой или действовать одной?» Эмилия сидела у панорамного окна верхнего этажа коттеджа, смотрела на море и размышляла. «Конечно, он тоже не откажется полазить по горам, но сейчас разумнее все же быть одной, вернее, с охранником». Своим безошибочным чутьем и прозорливым умом она чувствовала и понимала, что именно с Томасом и сейчас, в эти дни, она может встретить того таинственного человека без паспорта. Шеф говорил, что теперь этому бедолаге несладко придется, если и тот попадется в лапы лаборантов из медицинского отдела. Масса экспериментов и исследований вконец вымотают в нем всю душу, так что лучше бы он не оживал. «Вот бы мне встретить этого человека из прошлого раньше местной службы охраны», — продолжала размышлять Эмилия. «Я бы ему приклеила псевдочип, который не отличается от настоящего по форме подачи импульса. Тогда альпинисту из прошлого можно будет незаметно войти в наше современное сообщество и спрятаться от любопытных глаз». Размышляя о шефе, Эмилия вспомнила Артура и его эмоциональное высказывание. «Завидую я тебе, Эмилия. Ты едешь в эти края. Мне бы туда. Я бы непременно нашел этого альпиниста и спас бы от наших любопытных ученых и лаборантов». «Может, мне удастся?» — вспомнила свой ответ Эмилия. «Шеф сказал, чтобы я получила у тебя псевдочип. Надеюсь, что мне повезет». «Чудес на свете не бывает», — ответил тогда Артур. Но поддельный чип отдал. Коробочка сейчас лежала на ладони Эмилии, и чип молчал, так как был отключен. Артур много лет работал в отделе науки и исследований. Знал все тонкости лабораторных процедур и то, как можно было выскальзывать из всевозможных ситуаций, и то, как можно было их создавать. В свое время Эмилия была влюблена в этого очаровательного доктора, который часто помогал ей на первых порах выходить из стрессовых ситуаций после воздействия аппаратуры. Она даже мечтала выйти за него замуж, размышляя, что у них могут быть симпатичные и умные дети. Но Артур, пользуясь ее молодостью и женским обаянием, говорил, что между ними может быть только дружба и редкие жаркие встречи. А вскоре он стал вообще игнорировать ее, перепоручая своим лаборантам, чтобы те помогали ей убрать последствия воздействия аппаратуры. Длительное время доктор словно не замечал ее, и все чаще и чаще подушка по вечерам мокла от ее горючих слез. Однажды, столкнувшись в коридоре с главврачом, она спросила, почему он так холоден к ней, и он очень грубо что-то ответил ей и ушел. Не чувствуя ног под собой, она бежала по коридору, соединяющему медицинский корпус с административным. Горькие слезы текли по ее щекам, она ничего не видела вокруг, пока вдруг случайно не наткнулась на шефа, идущего по своим делам. «Что с вами, миледи?» — встряхнув ее за плечи, проговорил шеф. «Что случилось? Куда вы так спешите?» Эмилия что-то несуразное наговорила в ответ, и шеф, решив отменить свое дело, отвел сотрудницу к себе в кабинет. С тех пор уже несколько лет они с шефом были близки, эти отношения тщательно скрывались, так как у него была семья, и он дорожил ей. После этого у Эмилии появилась новая должность в секретном отделе. Ей доверяли и уже не вызывали на процедуры по компьютерной коррекции памяти. Жить стало легче и веселее, она постаралась выкинуть Артура из своей памяти и любящего сердца. Но, как назло, именно в это время он стал вновь оказывать знаки внимания. Взрослый, красивый, серьезный и слегка суровый, он вновь стал с ней нежным и ласковым. А она уже с иронией относилась к его заигрываниям, на что главврач, казалось, совершенно не обижался. «Как хорошо, что Артур далеко», — думала Эмилия, глядя на прекрасный вид, открывающийся из панорамного окна ее коттеджа. «Что ж я сижу? Надо сходить на море, пока хорошая погода. Там штиль, в небе не облачко». Она нажала на кнопку и вызвала к себе Томаса. «У тебя есть купальные принадлежности? Я хочу на море». «К сожалению, нет», — ответил охранник. «Но их можно заказать в нашем магазине, который расположен на территории санатория. Сейчас я сделаю. Вам что-нибудь тоже заказать?» «Нет, у меня все в достатке. Я буду готовиться, а ты иди встречай курьера. Как будешь готов, сообщи». Томас ушел, а она в окно видела, как к коттеджу подъехал курьерский бокс, видимо, доставивший заявку ее охраннику. На море. Эмилия не терпелась еще с самого утра спуститься по лестнице к морю и окунуться в упругие волны, плещущиеся у крутого утеса, на котором располагался ее коттедж. В нынешние времена отдыхать на побережье было безопасно и даже в пик летней жары. Ведь в старые времена при массовом таянии ледников, обрушивавшиеся на побережье и приносившие массу бедствий. Сейчас же к этому периоду самые основные льды с обычных ледников снимались на поливке садов и огородов. А вот голубые льды, славящиеся целебными свойствами из-за растворенных в них минералов, собирались только для нужд санаториев, пансионатов и косметической промышленности. Добыча их углублялась все ниже и ниже, выбирая лед в ущельях, где еще таились многометровые толщи ценного сырья, в одном из которых и были обнаружены альпинисты. Осенью, когда основной поливной сезон заканчивался, льды восстанавливались. Ведь море к тому времени прогревалось, и влага активно начинала перекочевывать в остывшие горы, наращивая там новые, пусть уже не такие плотные, но все же ледяные покровы, которые по весне служили прекрасным орошением. Ушли в прошлое те ужасы, когда в знойные годы на побережье вдруг обрушивались ливни, сползали лавины и селевые потоки. По морю один за другим гоняли смерчи, возникавшие от разности температуры в горах и на почве у моря. Тогда эти ливни и смерчи превращались в сели и лавины, сметая дороги и мосты, разрушая дамбы и затапливая посевы и даже поселения. Прошло много десятилетий с тех пор, как стали разрабатывать ледники, и пустыни, благодаря влаге из ледников, расцвели садами. Больше никто не ведает такого страшного горя, как наводнение и смерчи. Вспоминая коротенький исторический фильм, который ей посоветовал посмотреть шеф, она углубилась в свои размышления и даже вздрогнула, когда мигнула сигнальная лампочка. Нажав на нее, Эмилия услышала. «Я готов, жду у выхода», — зазвучал бархатный голос охранника. «Сейчас иду», — ответила она, направляясь к лестнице. «Странно, голос этого молодого человека кого-то мне напоминает, не пойму», — — думала она, спускаясь. У двери стоял неузнаваемый охранник. Он был в модных шортах, в спортивной маечке, которая подчеркивала его накачанные мышцы. На голове поблескивала эмблемой санатория кепочка с козырьком. Молодой человек очаровательно улыбнулся, и эта улыбка показалась ей очень знакомой. «О, ты само очарование!» — воскликнула Эмилия. «Спасибо на добром слове, но и вы так великолепны, что я засмотрелся», — покраснев, сказал Томас. «Какие у вас в санаторном магазине продаются красивые вещи, даже шлепанцы поблескивают такой же эмблемой, что и кепка. Да, можете заглянуть в наш магазин, у нас там много качественных и красивых вещей, которые могут понравиться отдыхающим. Непременно загляну, а сейчас к морю». Спускаясь по лестнице к пляжу, Эмилия спросила. «Ты маме-то своей позвонил? А то он будет волноваться, почему ты с дежурства домой не пришел». «Да, конечно, сразу сообщил. У меня было 2 дня дежурства, и должны были быть выходные. Я домой сегодня собирался». «Но надо же совпадение. Мама сказала, что утром уехала с моей младшей сестренкой по семейной путевке в дом отдыха, так как кто-то из сотрудников, чья была эта очередь, отказался. Моей маме вообще везет, словно у нее есть ангел-покровитель». Томас очаровательно улыбнулся и подал руку Эмилии, чтобы та могла спуститься с конечной ступеньки лестницы на песок. «Я заинтригована. В чем же ее везение?» Подходя к шезлонгам, расположенным в тени разноцветного тента, проговорила она. «Ну, ей во многом везет. Вот, например, нам негде было жить. Они снимали комнатку, когда мама с родителями переехала сюда из горного поселка, устроившись работать в санаторий. Мамуля пошла в администрацию, и ей сразу дали коттедж, хотя многим работающим здесь давали комнаты или квартиры с подселением. Мама и мне умудрилась стипендию выбить, она ведь одна меня растила». «А ты все еще учишься?» — спросила Эмилия. «Нет, уже закончил». «Ну, пошли купаться. Море так и манит своей прибрежной легкой волной». Отплыв немного и убедившись, что рядом никого нет, Эмилия продолжила разговор. «Хорошо, что ты согласился быть моим личным охранником. Ты мне понравился. Мне с тобой будет легко. Понимаешь, у меня помимо отдыха есть очень важная задача. Мне нужен помощник. Мы будем с виду отдыхать, купаться в море, лазить по горам и даже, если понадобится, оставаться там на ночлег. Будь к этому готов». «Такое предложение только вдохновляет». Томас, повернувшись к Эмилии, вновь просиял своей очаровательной улыбкой. «Мне тоже всегда хотелось полазить по горам, но, к сожалению, не хватало времени. Работа, учеба». Они плыли вдоль берега и одновременно любовались своим коттеджем. Тот выглядывал своей остроконечной маковкой из-за нагромождения валунов у обрывистого края скалы, по которой велась лестница, где они только что спустились с Томасом. «Тебе нравится?» — спросила Эмилия, подплывая. «Еще бы!» — воскликнул он. «Не то слово. Я словно сон приятный вижу. Когда бы я еще выбрался на море? По выходным, правда, мы с сестренкой ходили купаться, но выходные у меня только раз в 10 дней. Как же так? Это нарушение законодательства. Везде 4 дня работаем, 2 выходных. Что это с вами так? Нам так удобней. У нас такой договор. Мы работаем 8 дней и 4 дня отдыхаем. Все-таки за это время можно хоть куда-то съездить». «А-а», — согласилась Эмилия. «Разумно. А мне все же нравится 2 дня в 4-дневку. Так лучше отдыхается. Раз 8 дней и 4 дня отдыха, потом трудно собраться с мыслями». «Может быть», — тоже согласился Томас. «Но у нас здесь какие мысли? Нам и собираться не с чем. Наша работа не головой, а ногами». «Но мне кажется, ты умный мальчик. Отчего же работаешь здесь?» «Да, я в школе учился отлично. С отличием окончил институт курортоведения, а еще и курсы спецохраны. Ведь работу у нас на побережье не так уж легко найти. Вот пока я работаю здесь. Выходит, мы с тобой в какой-то степени коллеги?» — заулыбалась Эмилия. «Выходит, так», — тоже улыбнулся Томас. Заботливый охранник старался плыть рядом, и по его искристому взгляду было видно, что он невероятно счастлив. «Слушай, а хочешь, я тебя устрою в наш отдел? Я точно знаю, что там предполагается расширение и потребуются охранники. Там оплата в 3-4 раза выше здешней, да и работа поинтересней. Будешь путешествовать по всей планете. А если ты любишь детей, могу познакомить с моей коллегой, с той, что сама ребеночка воспитывает. У нее девочка. Ну, просто прелесть. Игрушечка живая. Да и она хороша собой. Она на 2 года младше тебя». «А откуда вы знаете, сколько мне лет?» — изумился Томас. «Ты забываешь, мальчик, в каком отделе я работаю. Правда, я всего-то тебя старше на 7 лет, но все равно. В душе своей ты истинный мальчик. Не обижайся, что я так тебя зову». «А я не обижаюсь», — отвернувшись от Эмилии, проговорил Томас. «Я и правда еще мальчик. Я еще толком ни в кого и не влюблялся. Были у меня девочки, которые мне нравились, но я так и не решился поближе пообщаться с ними». «Боже мой, не подумаешь», — воскликнула Эмилия. «Мне показалось, что ты весьма коммуникабельный парень». «Это я с вами такой. Мне почему-то так легко рядом. Вот, наверное, поэтому так показалось». «Томас, давай бросай официальность», — улыбнулась Эмилия. «Не с вами, а с тобой. Женщины не любят, когда указывают на их возраст». «Простите», — смутился Томас. «Опять?» — воскликнула она. «Прости, Эмилия», — поправился охранник. «Вот так-то», — улыбнулась она. «Поплыли, друг мой, назад, а то скоро не будем знать, где и берег». «Верно», — согласился Томас, и они поплыли обратно, к слегка маячившей вдалеке полоске дальнего берега. Небольшие волны приятно вздымали тело вверх и опускали вниз, будто качали в своей большой морской колыбели. «Как ты думаешь, нашли этого альпиниста?» — вдруг спросила Эмилия. «Не знаю», — ответил Томас. «Утром на нашей планерке ничего не говорили. Если бы нашли, нас уведомили и отняли бы уловители импульсами... Если бы нашли, нас уведомили и отняли бы уловители импульса микрочипов». «Значит, нет, не нашли, все в прежнем режиме». «Логично. Не зря ты институт на отлично закончил», — улыбнулась Эмилия. «В обед пойдешь на планерку?» «Разумеется, но наше присутствие там не обязательно. Мы можем посещать ее через индивидуальные средства связи. А еще у нас делают запись, она под кодом и заблокирована от посторонних просмотров. И если мы заняты во время информационной планерки, то потом в свободную минутку просматриваем или прослушиваем информацию». «У вас как в хорошем спецотделе. Нормально работаете, хорошее у вас оснащение». На берегу Эмилия переоделась, заставив Томаса кое-что расстегнуть и застегнуть на ее одежде, чтобы окончательно сбить все комплексы по отношению к женскому полу. Охранник по-детски терпеливо и старательно выполнял все указания дамочки из спецотдела, и видно было, что все ее хитрые уловки особо не задевают его мужскую сущность, так как парень, видимо, помогал маме растить сестренку. «Вот и ладно, это даже к лучшему», — размышляла она. «Братская дружба в данном случае для женщины еще лучше, чем дружба заинтересованного во взаимности мужчины». Вернувшись в коттедж, они увидели, что робот-курьер привез им обед. «А как он догадался, что мы не на море, а домой идем?» «У тебя же браслет на руке, вот по нему и отслеживает служба сервиса, где ты находишься. Между прочим, браслеты днем снимать нельзя. Я думаю, тебя инструктировали по этому поводу. Он и ночью должен быть рядом с отдыхающим, постоянно отслеживая чип». «Инструктировали, конечно». «Да уж, у вас в охранке высший пилотаж», — ухмыльнулась Эмилия. «От вас никуда не скроешься». «А зачем скрываться?» — ахнул Томас. «Это сделано для того, чтобы отдыхающие не потерялись, гуляя в горах, катаясь на катамаране и, как мы сегодня, заплыв далеко за буйки, чуть не потеряли берег, не зная, куда вернуться. Ты же видела, что недалеко от нас плыла лодка, когда мы возвращались?» «Да, я видела эту лодку, но не думала, что это они за нами», — засмеялась Эмилия. «Что ж, разумно. Отдыхающих надо беречь». Обедая, она размышляла. «Как же мне тогда незамеченной уйти из санатория в горы? Браслет снимать нельзя, если даже снять, у меня нет запасного дублирующего чипа, который можно было бы оставить на тумбочке рядом с браслетом. Значит, надо официально заявить, что я желаю подняться в горы и сделать ночную съемку. Так и поступлю. Спрошу у Томаса, как это правильно оформить». После обеда, посоветовавшись с охранником, она послала запрос на ночной выход из санатория. После этого легла отдыхать и посоветовала Томасу также вздремнуть, так как вечер, а может и сама ночь, понадобится им для путешествия в горы. Молодой человек, непривычный спать днем, долго возился на своем диване, но в конце концов уснул. Разбудил их звонок в домофон коттеджа. Робот привез ужин. Томас мгновенно вскочил с дивана, принял заказ от робота и отправил того обратно. Эмилия также услышала звонок и спустилась вниз. Они ели не спеша, расхваливая искусных кулинаров. Потом вызвали робота-официанта, чтобы тот отнес посуду назад. «О, молодой человек, ты, видимо, вообще никогда не спишь днем. Вид у тебя был, когда я спустилась сюда, как у совы, которую вынесли из дупла на солнечный свет». Я долго не мог уснуть, тогда решил послушать аудиокнигу и не заметил, как уснул. Они громко рассмеялись. «Ну ничего, пора в путь. Чувствую, он близко». «Кто он?» — непонимающе переспросил Томас. «Об этом потом». Глава третья. В горах. Получив разрешение от службы охраны на ночную фотосъемку, они собрали нужные вещи и вышли из коттеджа. Эмилия оделась потеплее и взяла фотоаппарат, который ей дал шеф. Томас также надел фирменную куртку, накинул на плечо дорожную сумку, которую передал Артур, и они пошли за пределы санатория. Постояв немного в раздумье, Эмилия сделала несколько кадров горного пейзажа, выглядывавшего из-за здания основного корпуса. «Сюда и пойдем, вон к тем горам», — сказала она Томасу, показывая направление их путешествия. «Можно немного левее», — предложил охранник. «Там есть тропа и ступени на подъемах для таких же любителей путешествовать, как мы. А на одной из смотровых площадок мы сможем повернуть в какое-нибудь направление. Там очень красивые виды для съемок». «Прекрасно. Мы немного пройдем тропой, а потом свернем именно туда. И я это чувствую». «Хорошо. Желание клиента для нас закон. Иди, веди. Я всегда рядом с тобой». Они прошли живописным проулком между двумя санаториями и, отойдя на приличное расстояние, остановились. Асфальтовая дорожка закончилась. Эмилия огляделась. Их лечебное учреждение было далеко внизу, оно сияло разноцветными огнями и казалось немного сказочным. «Красиво как», — сказала она. «Посмотри, Томас, какие фотки замечательные получились». Она пролистала ленту кадров в фотоаппарате, сравнивая их с открывшейся с этого высокого места панорамой. Пройдя немного по тропе отдыхающих, путешественники вышли на смотровую площадку и свернули в сторону горных хребтов, откуда сбегал говорливый ручей. «Ну а сейчас нам вот сюда». Они отошли на приличное расстояние от смотровой площадки, где еле заметная тропинка поднималась к ледникам. «Вот теперь можешь задавать вопросы», — сказала Эмилия. «Я извиняюсь, конечно», — проговорил Томас, что я случайно с просонья спросил о цели нашего путешествия, а так я не отличаюсь дотошностью и болтливостью. «Заметно. За это тебя и ценю. Ты умеешь поддерживать разговоры, но не говоришь и не спрашиваешь лишнего. Хорошее качество. Так вот, сейчас мы остановимся на немного. Поинтересуйся, какие там новости насчет ожившего человека? У тебя все с собой?» «Разумеется», — улыбнулся охранник, присаживаясь на гладкий теплый валун рядом с Эмилией. «Мне без этого нельзя, иначе я просто безработный». «Вот и прекрасно». «Пока все без изменений в санатории, и на базе отдыха, которую курирует санаторий, тоже все спокойно», — стал отчитываться Томас. «Двое тонули в море, их спасли, сейчас они в стационаре санатория, самочувствие нормальное. Об объекте L-19 сведений нет. Предлагается всем быть предельно бдительными, объект не должен появиться на территории базы или самого санатория, так как он может быть носителем древних болезней». «Ерунда», — сказала Эмилия. «Так нам сообщили», — смутился охранник. «Извини, все хорошо. Молодец, что так подробно мне рассказал», — улыбнулась дамочка из спецотдела. «Я о другом. Ерунда, этот человек не может быть носителем инфекции, ведь он долго пролежал в ледниках, опасения излишни. Можно не сомневаться. Так что, Томас, не бойся, и когда мы встретим этого человека без паспорта, не чурайся его, он не опасен». «Значит, мы идем на поиски этого ожившего альпиниста?» — переспросил Томас. «Ты догадлив, мой мальчик. Ценю тебя и особенно ценю в тебе знания всех разговорных диалектов. Это нам может пригодиться. Я также неплохо владею ими, но одна голова хорошо, а две лучше. Так, кажется, говорили древние». «Так», — смутился Томас. «А почему вы его зовете L-19? Он что, такой молодой?» «Нет», — рассмеялся Томас. «Просто L означает, что нашли в ледниках, а 19 Он из 19 века. Ой, как у вас все просто. Ну, пошли, он где-то близко, я его чувствую. Я ведь телепат, знай об этом, мой юный друг. Мы с тобой должны произвести впечатление беспечной влюбленной парочки, которой приятно быть рядом, приятно гулять в горах, которые интимом пока еще не увлекаются. Так что бросай все условности и ухаживай за мной. Возле пещеры, где он прячется сейчас, мы отдохнем и достанем свежие фрукты. Я взяла их с собой. Думаю, это привлечет изголодавшегося человека, и он приблизится к нам. Обсудив мелкие детали, заговорщики стали неспешно подниматься в горы по берегу журчащего между камнями горного ручья. Вдоль него, видимо, и шел воскресший альпинист, прячась в пещерах и в скальных расселинах от лишних взоров, чтобы не привлекать к себе внимания. Томас оказался хорошим артистом и, пройдя несколько шагов, вошел в роль. Тихонько похихикивая и болтая всякую глупость, они шли вверх, поднимаясь и расходясь лишь на подъемах, где парень забегал вперед и подавал руку девушке. Пока та, вдруг оглянувшись, не приложила руку к губам, сделав знак помолчать. Прислушалась и потом, как бы невзначай, этой же рукой послала воздушный поцелуй и сказала: «Посидим, отдохнем». Они присели и стали с восхищением смотреть на нырявшее в море солнце. «Эмилия, хочешь фруктов?» — предложил парень и достал из рюкзачка спелые персики, груши и ароматные яблоки. «О, Томас, ты гений!» — воскликнула она. «Я, правда, сыта, но такие прекрасные фрукты, грех не попробовать. Вот только с чего начать, не знаю». Она приподняла в одной руке грушу, излучавшую нежный аромат, а в другой руке спелый персик, балансируя руками. И, нюхая то один, то другой фрукт, спиной ощущая, как пара голодных глаз следит за ними. Она знала, что инстинкт окажется сильнее страха и осторожности. Встреча. В следующую секунду из приподнятой руки с грушей вдруг чья-то метнувшаяся тень выхватила фрукт и кинулась обратно в темноту каменной ниши. Томас отреагировал мгновенно. Обученный в спецподразделении, он имел необходимую сноровку, поэтому тут же схватил нападавшего, свалив его на землю и, заломив одну руку за спину, прижал коленом. Эмилия быстро подскочила к ним. Все случилось мгновенно и слаженно, будто этот трюк был для фильма, и его репетировали неоднократно. Оказавшись рядом со странным существом, лежавшим ничком на земле и прижимавшим одной рукой к своей груди захваченную грушу, Эмилия поняла, что это именно он, человек из прошлого. Ведь даже в вечерних сумерках было видно, что одежда на нем была далеко не современная. Длинные волосы разметались по плечам, обросшее лицо казалось страшным, темная борода лежала конским хвостом на камнях. Из-под косматой челки, завешивавшей почти все лицо, выглядывал темный перепуганный глаз. Но главное — ногти. О, ужас! Она в душе своей ахнула, увидев его руку с длиннющими, загнутыми к ладони ногтями, почти когтями, которые впились в сочную грушу. Эмилия внимательно посмотрела на немигавший глаз и мысленно произнесла все три имени, которые она знала — Виктор, Андрей и Сергей. И поняла только по ей понятной реакции, что его зовут Виктор. Славянский диалект того времени не очень отличался от современной речи, поэтому, присев, Эмилия проговорила. «Виктор, ты хочешь есть?» Она протянула абрикос. «Возьми это». Глаз под чубом заморгал удивленно. «Томас, отпусти его», — проговорила она также на этом же диалекте. Пленник, почувствовав свободу, хотел было сбежать, но, сделав рывок и шаг в сторону, остановился, глянув на мирно сидевших молодых людей и, опустившись на колени, спросил. «Откуда ты меня знаешь?» Эмилия улыбнулась, с радостью отметив, что он говорит на их наречии. «Я знаю твоих друзей, Сергея и Андрея», — ответила Эмилия. «Они погибли», — тихо проговорил странный человек. «А я вот...» — он вытянул свои длинные ногти из спелого фрукта и посмотрел на свою влажную руку. «Ты ешь, Виктор, ешь. Это лечебная груша, вернее, грушевое яблоко. Его едят после лечебного голодания». «Тебе будет хорошо, не убегай от нас, мы хотим тебе помочь. Мы все знаем про тебя. Ешь, тебе надо подкрепить силы». Косматый человек, в чем сейчас уже Томас не сомневался, вздохнул и вдруг с жадностью накинулся на фрукт. Он ел быстро, захлебываясь соком, словно боялся, что у него эту грушу сейчас отнимут. Эмилия тем временем поменяла абрикос на новое грушевое яблоко и протянула Виктору. Тот смутился, улыбнулся и, взяв фрукт, стал есть, но уже не спеша, явно смакуя приятный вкус. «Вкусно?» — спросила Эмилия. «Да», — ответил альпинист. «Я все это время только воду пил, да травы собирал, какие попадались. Ничего больше не нашел, рыбы в реке нет. Хотел этой ночью к морю спуститься, поймать что-нибудь». «Рыбу-то ты, может, и не поймал бы, а вот тебя бы точно поймали. Всюду дозоры», — вступил в разговор Томас. «Зачем дозоры?» — не понял Виктор. «Тебя ищут, ты человек из прошлого. Все боятся, что ты носитель какой-нибудь инфекции». «Какой такой инфекции?» — переспросил Виктор. «Я что-то не понимаю. Я здоровый, я ничем не болею». «Ты можешь и не знать, ты ведь альпинист». «Нет, Томас, он знает. Виктор по профессии врач, а альпинизм — его хобби. Тогда действительно еще не было многих бедствий». «Это так, но откуда вы обо мне все знаете?» — доедая грушу, спросил косматый мужчина. «Что, я очень долго в леднике пролежал? Я, конечно, знаю, что в состоянии клинической смерти люди могут годами практически жить в ледниках. Мои ногти и волосы — подтверждение тому, что я долго находился в этом состоянии». «Это не имеет принципиального значения», — ответила Эмилия. «Ты себя хорошо чувствуешь? Силы есть идти?» «Не знаю», — вздохнул альпинист. «У меня были силы, но теперь, мне кажется, они кончаются. Вы мне что-то с этими фруктами подсунули. Зачем?» «Ну что ты, Виктор, мы и правда добры к тебе. Это слабость от того, что ты много поел, а пища новая, организм перестраивается. Потерпи, сейчас пройдет. Я говорю, эта груша лечебная, она чистит организм. Для тебя это важно сейчас, ты ведь врач, ты знаешь». «Да, все похоже на правду», — согласился он и, прислонившись спиной к камню, прикрыл глаза. «Нет уж, ты не спи. Тебе нельзя, а то улетишь в иной мир к своим дружкам-альпинистам. Нет, не закрывай глаза. Я вот что тебе хочу сказать. В таком виде ты к людям не можешь явиться. Твои волосы, ногти, их надо срезать. Тебе ведь они мешают?» «Да, разумеется», — открыв глаза, вздохнул косматый человек. «Особенно ногти на ногах, они упираются в ботинки и мешают мне идти». «Вот это да!» — воскликнул Томас, глянув на ноги альпиниста. «Как ты ходил все это время? Ведь ты проделал немалый путь от ледника до этой пещерки». «Мне некогда было раздумывать. Когда я очнулся и увидел у себя длиннющую бороду и волосы, и эти гигантские ногти, я тут же сбежал подальше от места, где был, так как услышал неподалеку голоса людей. Я боялся, что меня примут за какого-нибудь лешего или снежного человека и убьют. Из своего укрытия я наблюдал, как забрали двух моих друзей. Они, к сожалению, были мертвы. Они погибли сразу, еще тогда, когда падали, а я смог включить энергетическую защиту. Я владею этим искусством. В институте я на практику в горы ездил. Там общался с местными шаманами. Они меня многому научили. Я это вспомнил именно в тот момент, когда падал в ледяную расщелину». «Да, правильно они тебя обучили», — улыбнулась Эмилия. «Хорошую энергозащиту поставил. Покажешь мне потом эту практику?» Человек молча кивнул и продолжил. «Я видел, как пришедшие люди замерили то место, где я лежал, и, видимо, что-то сфотографировали какими-то незнакомыми аппаратами». «Это, наверное, были телекамеры», — предположила Эмилия. «Они разные конструкции». «Телекамеры? Это что, кино снимали?» — переспросил Виктор. «Да, наподобие. Ну что, обрезаем волосы?» — спросила дамочка из спецотдела, понимая, что разговор и воспоминания могут затянуться, а им не стоит терять время. «Волосы можно», — согласился Виктор. «И им бороду побрить хорошо бы. Я не любитель бороды. А вот ногти, их, наверное, невозможно срезать. Они практически окаменели». «Не волнуйся, здесь все есть. И такие, и другие ножнички. Тем более, имеется жидкость для размягчения ногтей. Старички себе такую применяют, обрезая ногти на ногах. Мы этим и воспользуемся». Эмилия достала ножницы, разжижающий флакончик, который ей выдал Артур по приказу шефа. Молодые люди, на время превратившись в цирюльников, стали человека из прошлого, напоминавшего какого-то сказочного лешего, превращать в современного. Чтобы не привлекать к себе внимания, они не стали разводить костер, хотя уже стемнело. Освещение сделали минимальное, включив подсветку на браслетах, чем очень удивили Виктора. Все, что срезали, они уложили в различные по плотности полиэтиленовые пакеты, которые также удивили человека из прошлого. Он такие вещи видел впервые. Справившись с прической и ногтями на руках, ночные цирюльники приступили к самому сложному — обрезанию ногтей на ногах. Сложность заключалась в том, что надо было сначала снять с него ботинки, ведь ногти его в некоторых местах проросли через обувь. «Хорошо, что у тебя хоть ботинки старинной модели, без ограничителей, как в современной альпинистской обуви. Иначе куда бы ногти стали расти?» — проговорил Томас, помогая Эмилии. Помучившись немного, они решили, что по выступам ногтей надо вскрыть обувь и смазать через разрез сами ногти смягчающей жидкостью, подождать немного и тогда уже стянуть ботинки. Эта манипуляция помогла, и уже вскоре ноги освободились. «Какая свобода!» — воскликнул Виктор. «Я сколько раз пытался снять их, но мне, как и вам, не удавалось. Разрезать и выбросить обувь я боялся, так как шел в горах по острым камням. Ботинки все-таки защищали мои ноги. А сейчас...» «Не волнуйся, мы взяли одежду для тебя. Одно боюсь, что она будет тебе слегка великовата». «О, велика не мала», — с радостью в голосе проговорил обновленный человек. И, забрав у Томаса ножницы, стал сам обрезать ногти на своих ногах. «Действительно прекрасная жидкость. Когти мои стали мягкими, как у младенца. Я всегда верил, что люди очень многое смогут. Человек — великое существо, он умен и талантлив». «Ну, вот и все», — заулыбалась Эмилия. «Теперь можешь переодеваться, я отвернусь. Томас поможет тебе, вот ваш пакет». И она протянула Виктору уложенную в него обычную повседневную мужскую одежду для отдыха. Человек из прошлого взял пакет, не зная, как открыть его. Охранник, увидев его замешательство, усилил подсветку на браслете и, раскрыв запечатанный пакет, достал оттуда легкий летний костюм, подобие которых носили большинство отдыхающих в санатории мужчин. «Да это же шелк! Из такой ткани только блузочки дамочкам шить!» Взяв костюм и потрогав его, проговорил Виктор. «Не волнуйся», — ответил охранник. «Ткань прочная, достаточно теплая, когда бывает холодно, и достаточно приятное в знойное время». Альпинист вздохнул и повертел в руках странное на вид нижнее мужское белье, состоявшие из плотных плавок и легкой майки, затем надел их. После этого он натянул курточку с причудливыми застежками, потом длинные шорты. Все это ему оказалось впору, а вот спортивные башмаки, совершенно невесомые, мягкие, хоть и оказались великоватыми, но очень понравились Виктору. «Ну вот, теперь ты человек нашего времени. Никто тебя ни в чем не заподозрит», — повернувшись с разрешения мужчин, сказала Эмилия. «Вот, возьмите большой пакет, сложите в него старую одежду и небольшие пакеты с обрезанными волосами и ногтями. Томас, спрячь все это вот в той пещере, где Виктор недавно скрывался». Охранник быстро переложил все в объемный черный пакет и отнес в пещеру, спрятав за камень. Это было видно по маленькому светлячку мигавшего браслета на руке Томаса, уходившего куда-то в темноту. Микрочип. «Теперь приступим к самому главному», — проговорила Эмилия, когда охранник вернулся. «А что, еще не все?» — изумился Виктор. «Что же еще требуется?» «У тебя, как я вижу, нет с собой документов, удостоверяющих личность, кроме небольшой книжечки, которую ты спрятал в карман современных шорт», — спокойно проговорила Эмилия. «Внимательная ты», — ухмыльнулся человек из прошлого, вынимая ее из кармана. «Это удостоверение клуба любителей альпинизма «Вершина». Он развернул маленькую книжечку и заглянул в нее, но в темноте ничего не смог прочитать. Томас услужливо подсветил браслетом, но Виктор, грустно улыбнувшись, снова молча глянул в удостоверение. «Можно взглянуть?» — спросила Эмилия. «Пожалуйста». Он протянул плотную, на ощупь с шершавым покрытием книжицу, где на побуревшей от времени бумаге с трудом читалось что-то когда-то написанное. На месте фотографии пятном слегка угадывался облик человека. Печать синим мутным кругом обозначала свое присутствие. «Пропало мое удостоверение», — вздохнул Виктор. «Теперь посчитают меня шпионом иностранной разведки». «Неважно. Главное, что ты сохранился, и мы первыми встретили тебя, а не спецподразделение, которое давно за тобой охотится. Конечно, шпионом тебя никто не сочтет, не те времена, но от лабораторных обследований тебе бы не отвертеться. Затаскали бы тебя, особенно ты любопытен для генетиков. Они бы стали искать в тебе ген жизнестойкости». «А вообще, любопытно познакомиться с современной медициной», — улыбнулся Виктор. «Я в тайне души своей всегда мечтал заглянуть во времена будущего. Будем считать, что ты родился под счастливой звездой, и желание твое исполнилось. Ты увидишь будущее свободным человеком, и мы тебе эту возможность предоставим. Но для этого надо пройти еще одну небольшую формальность», — проговорила Эмилия, внимательно глянув в глаза Виктору. «Ты сам убедился, что бумажные документы приходят со временем в негодность», — и она отдала удостоверение хозяину. «По этой причине люди нашего времени нашли другой вариант паспортизации личности. Это электронный импульсар, а точнее электронный микрочип. Он вживляется в тело новорожденного младенца. На нем записаны все его параметры. Эти записи со временем пополняются или корректируются по мере надобности». «Это что же?» — спросил Виктор. «Этот прибор вшивают, а потом вновь вынимают для записи новых данных? Не слишком ли это жестоко?» «Нет, разумеется», — засмеялась Эмилия. «Никто ничего не вынимает и не вшивает. Это делается дистанционно, на расстоянии, через спецустройство и совершенно безболезненно. А прибор этот, как ты говоришь, не более маленького яблоневого семечка. Он и называется микрочип. Его внедряют в область уха». Виктор ощупал свое ухо. «Не волнуйся, мы не будем тебе его внедрять. Мы просто приклеим тебе импульсар, копирующий микрочип, рядом с этим местом. Так меня проинструктировал мой друг, твой коллега, работающий в спецотделе. Куда бы ты непременно попал, если бы тебе не удалось нас встретить. Твой коллега очень сочувствовал тебе в будущем, попадись ты к ним». «Что же, они такие живодеры, изверги?» — ухмыльнулся Виктор. «Нет, разумеется, нет. Все процедуры совершенно безболезненны. Но вот свободы тебе не видать. Вот что печально». «Свобода — это важно. Но что оно такое, свобода? Может, у нас разные точки зрения?» «Может быть», — согласилась Эмилия. «Но я думаю, что ты нам доверяешь, и мы приклеим тебе копию микрочипа, чтобы тебя не вычислили спецслужбы». «Валяйте», — усмехнулся Виктор и стал с неподдельным любопытством наблюдать за приготовлениями своих новых друзей. Эмилия и Томас подготовили все необходимое и приклеили импульсар за ухо альпиниста. Томас проверил работу чипа на своем приборе, переводя то на Эмилию, то на Виктора. «Прекрасно», — сказал он. «Работает отменно. Никакой разницы между твоим микрочипом и твоим импульсаром нет». «Томас, это тоже микрочип, но, как бы тебе сказать, выбойный. Иногда при переключении на новый порядок перечислений электронный счетчик дает сбой. Проскакивает одно или два числа лишних, то есть не вошедших в систему подачи. Эти сбои отдают на хранение в спецотдел планеты, они практически никому не нужны. Каждому новорожденному дается свой номерной микрочип». «Вот как? А я, честно говоря, думал, что число новому человеку дают от кого-то ушедшего в мир иной», — округлив глаза, сказал Томас. «Нет, зачем же? Что, чисел не хватает? Их в достатке». «Ладно, я вижу, все хорошо. И все же тебе, Виктор, следует немного подождать, чтобы приспособиться к новому твоему паспорту», — доставая из сумки тонкий плед и передавая его охраннику, проговорила Эмилия. «Я хорошо себя чувствую. Мне было куда хуже, когда я поел этих грушевых яблок. Между прочим, сытные такие, мне практически не хочется есть. А до этого я просто умирал с голоду, испытывал зверский голод, что, казалось, был готов съесть что угодно». Тем временем Томас расстелил на камнях плед. «Ложись на него», — сказала Эмилия. «А то стало прохладно, ночь перевалила за половину». «Так лежать еще холоднее будет», — ответил Виктор. «Особенно на открытом месте. Лучше в пещеру зайти, и там камни остывают медленнее». «Не замерзнешь, ложись», — улыбнулась Эмилия. «Мы сядем рядом». «Это с виду бесполезная подстилка, но она с подогревом. Потрогай рукой». И, сев на край, Эмилия провела по покрывалу ладонью. «Хорошо», — ответил Виктор, подошел ближе и тоже потрогал покрывало. Оно было приятно мягким на ощупь и действительно теплым. Он улыбнулся и лег, рассматривая браслет с подсветкой, который теперь и ему надели на руку. Буквально незначительным поворотом руки можно было усилить свечение или погасить совсем. Это легкое движение обуславливало работу подсветки, защищая от случайного соприкосновения с предметами и автоматического срабатывания, как было в первых моделях на кнопочных регуляторах. «Хорошо живете», — заключил человек из прошлого, наигравшись с механизмом светящегося браслета. «Это новейшая модель. Его даже берут с собой космонавты в космос. Особенно им хорошо пользоваться при работе в открытом пространстве», — пояснил Томас. «Не понял», — переспросил Виктор. «Как это космический? Какие работы? И кто такие космонавты?» Охранник с удивлением посмотрел на Виктора, а потом на Эмилию. «Не удивляйся, Томас. Виктор исчез буквально за несколько месяцев до космической эры. И потом, обратившись к Виктору, продолжила она, именно в вашей стране, дорогой доктор, были запущены в космос первые спутники. Они были сначала с собачками, потом с человеком. Событие это состоялось 12 апреля 1961 года. Правда, и другие страны стремились освоить космос, но вы оказались впереди. Да, судя по срокам, которые помню, я немного не дотянул, как вы говорите, до космической эры. Выходит, и теперь летают в космос? Летают, Виктор, летают, — восторженно произнесла Эмилия. Вот оно что. А то я все время смотрел в небо, двигаясь ночью, и недоумевал, что такое случилось, пока я был во льдах. Что случилось с небом? Почему стали двигаться звезды? Вот и сейчас. Лежа на покрывале, Виктор указал рукой в небо. Вот, смотрите, сейчас летит, вон там, в том краю. Даже две, и притом навстречу друг другу. А, это спутники, глянув в небо, пояснила Эмилия. Спутники связи для телеустановок, для средств коммуникации. То есть для связи при переговорах, интернета, беспроводного телефона. Они издают равномерный пульсирующий световой сигнал. А вот тот, что летит ровно и освещен, словно звезда, это орбитальный космический корабль. Пока он в пределах орбиты Земли, его видно, и то в определенных местах, когда солнечные лучи его касаются и отражаются. А когда он заходит в тень от Земли, то его не видно. В космосе сейчас много кораблей, но в основном их не видно, они далеко. «Забавно как», — улыбнулся человек из прошлого. «Неужели и к другим планетам летаете?» «Разумеется», — ответила она. «И к ближним планетам из нашей Солнечной системы летаем, и к дальним. На Луне имеем базовые комплексы. Это все очень интересно, я тебе потом расскажу. Давай сейчас сделаю фотоснимок, где постараюсь захватить звезды и спутник, а потом днем посмотрим, как они будут выглядеть». Эмилия сделала несколько фотографий неба, моря, а потом селфи с собой, где на заднем плане виднелась пещера, в которой они оставили вещи альпиниста из прошлого. Она скинула селфи на свой смартфон и тут же переслала шефу на его неслужебный номер, как они и договаривались. Ведь ему нужно было знать координаты оставленных вещей, чтобы первым забрать их и скрыть следы. Чтобы не вызвать подозрения у Томаса и унять любопытство человека из прошлого, она также перекинула еще несколько свежих фоток себе на смартфон и предложила мужчинам их посмотреть. «Это я сделала, чтобы сейчас посмотреть, а потом днем при увеличении посмотрим остальные». Томас с недоверием заглянул в ее смартфон и увидел, что там действительно было заснято небо и море. Он на снимках отсутствовал. Зато восторгу Виктора не было конца. Сев на покрывале, он попросил несколько раз перелистать туда и сюда фотографии, восхищаясь увиденным, словно маленький ребенок. «Я думаю, нам пора уже и в санаторий. Критическое время для восприятия чипа прошло. Ты все перенес прекрасно. Давайте потихоньку спускаться вниз. С этого времени ты, Виктор, будешь моим школьным товарищем. Благо, я школ из-за вечных переездов моих родителей поменяла много. Звать тебя буду также Виктор. А как твоя фамилия?» «Иванов», — ответил он. «Прекрасно. У меня был школьный товарищ по фамилии Иванов. Со слегка измененным ударением ты будешь Виктор Иванов. Нормально?» «Нормально», — — согласился он, вставая с пледа. «Да, кстати, меня зовут Эмилия Рудских. А то я за все время так и не представилась. Это Томас, мой личный охранник». «Охранник?» — изумился Виктор. «А я думал, твой, ну, твой друг», — нашелся человек из прошлого. «Да, он друг, но не любовник. Мы разыгрывали роль влюбленных, чтобы не спугнуть тебя». «О, а у вас это получилось. Я так и подумал, что вы влюбленная парочка, хотя что-то меня смущало. Я вообще в свое время обладал даром телепатии и даже умел читать мысли. Правда, не всегда». «Я так и думала», — взглянув на Виктора, сказала сотрудница спецотдела. «Иначе как бы тебе удалось столько времени скрываться от хорошо оснащенной бригады поиска? Ведь, судя по их и твоему маршруту, пути ваши неоднократно пересекались». «Да, я несколько раз видел людей и днем, и той ночью в странной, слегка светящейся одежде и с маленькими фонариками в руках. Теперь-то я знаю, как они выглядят, эти фонарики», — покрутив браслет, сказал Виктор. «Я прятался от этих людей и физически, и энергетически. Меня этому учил в свое время один товарищ, маг и шаман. Я вам это уже рассказывал». «Да, мы помним. Слушай дальше. У нас в санатории есть охранники. С одним из них ты уже знаком. Это мой помощник. Так как я работаю в спецотделе, нам позволяется приглашать к себе гостей на неограниченное время. Этим правом мы сейчас и воспользуемся. Спать будешь в гостевой комнате. Я тебе покажу». Пока Эмилия инструктировала Виктора, Томас сложил плед в походную сумку, переданную Артуром, и, вскинув ее на плечо, пошел по узкой каменистой тропинке. Виктор и Эмилия последовали за ним. «Выходит, ты обладаешь умениями маскировки и внушения?» — спросила она у идущего впереди альпиниста из прошлого. «Это интересно». «Может, и интересно, но у нас теперь такие трюки запрещены», — сказал охранник, идущий впереди всех. «Мы, технически глянув, можем отличить истину от подделки, и внушения мы не поддаемся». «Ой, ли мой друг, по крайней мере, ему удавалось все это время прятаться от ваших бдительных приборов». «Ну, это скорее исключение из правил. У него-то чипа не было», — Томас глубоко вздохнул. «Ну что ты ему перечишь? Когда он жил?» — хихикнула Эмилия. «Тогда были другие времена. У них только телевидение входило в широкое пользование. Они тогда не знали, что такое компьютеры, сотовая связь, да и электронная мировая паутина еще не связывала планету». «А что, прогресс — это плохо?» — спросил Виктор. «Нет, что ты. Просто сейчас каждый из нас, имея прибор связи, может в любое время связаться с любым желаемым объектом в любом месте планеты. Нет больше необитаемых территорий. Нет затерявшихся путников, заблудившихся путешественников. Все видно, все слышно, все явно, так как у каждого человека есть чип, который и контролирует приборы слежения». «Забавно взглянуть на это своими глазами», — восхищенно произнес Виктор, осторожно ступая по крутой осыпи со своими спасателями. «Скоро увидишь. Мы с Томасом постараемся тебя максимально подготовить к современности в первый же день. Но в дальнейшем ты не тушуйся и не вступай в диалоги там, где пока еще что-то не знаешь. Не наводи на себя подозрения. К хорошему привыкаешь быстро. Так что полюбишь наше время со всеми достижениями цивилизации. Ибо это действительно благо». Утро. Когда ночные путешественники дошли до санатория, уже начинало светать. На проходной их пропустили без расспросов, хотя охранник с подозрением посмотрел на ночного гостя. Он хотел сразу же доложить в центр охраны, но Эмилия остановила его, сказав, что у нее есть специальное разрешение на пребывание этого человека на территории санатория и даже в ее коттедже, что это их производственная необходимость. Она заглянула в свой смартфон, нашла нужный документ и показала охраннику, спросив, куда можно переслать электронную копию. «Перешлите этот документ на санаторную администрацию. Вот штрих-код для отправки». Эмилия поднесла смартфон к нужному штрих-коду, расположенному на стенде возле окна проходной, и переслала свой документ. Охранник посмотрел в компьютер и, кивнув, выдал Виктору гостевой браслет. «Ну вот, все в порядке», — улыбнулась Эмилия. «Все формальности соблюдены. «Добро пожаловать в мои апартаменты на время отпуска». Уже подойдя к самому коттеджу, они увидели, что их догоняет робот-курьер. «О, к нам завтрак едет. Томас, прими у курьера заказ, а я дозакажу фруктов для Виктора». Томас дистанционно открыл дверь в коттедж, куда тут же въехал робот, а охранник поспешил за ним. Эмилия вошла следом, подтянув Виктора за руку. Затем она заглянула в свой смартфон, дополнила заказ, и когда робот-курьер уехал, сказала: «А ты молодец, Виктор», — удивился, но промолчал, когда Томас принимал завтрак. «Да, я поразился этому сундучку на колесах. Он знает, куда приехать, а еще что-то говорит, отвечая на ваши вопросы. У вас как в сказке, только не скатерть, а сундук-самобранка». «С нами поживешь, еще не то увидишь», — засмеялся охранник. Но не успели они, помыв руки, присесть к столу, как над дверью замигал красный индикатор. «О, это фрукты твои приехали», — многозначительно глянув на Виктора, сказала Эмилия. Она махнула рукой, и двери открылись. Сундук-самобранка заехал в зал, открыл крышку и выдвинул на подносе фрукты, которые Томас тут же принял и поставил на стол. Курьер, мигнув два раза, задвинул поднос обратно, закрыл крышечку и, пожелав приятного аппетита, уехал обратно. «Вот, угощайся, это тебе», — пододвинув блюдо с фруктами поближе к Виктору, сказала Эмилия. «Другое пока рано». «А помыть их?» — изумился гость. «Не волнуйся, фрукты уже вымыты. В системе сервиса все продумано. Советую начать с яблок, а там как пожелаешь». После завтрака Виктору предложили принять душ, показав, как включается вода и как регулировать ее температуру, где взять шампунь, гель и мочалку. Виктор молча все выслушал, попробовал включить и отрегулировать воду и, поблагодарив, остался в душевой. Охранник вышел в прихожую и подсел на диван к Эмилии. «Томас, пока наш гость моется, помоги мне заказать ему такую же одежду с эмблемами санатория, как у тебя, чтобы меньше было вопросов», — попросила она. «Пожалуй, и я себе тоже закажу аналоги в женском варианте». Спустя совсем небольшое время над дверью вновь замигал красный индикатор. Эмилия взмахом руки дистанционно открыла дверь, и на пороге появился робот-курьер немного больших размеров, чем тот, который привозил завтрак. В это время в пушистом белом халате, вытирая полотенцем волосы на голове, из душевой вышел Виктор и замер, разглядывая, как полупрозрачная тумбочка раскрыла дверки и выдвинула такие же прозрачные ящички, в которых лежали пакеты. Томас взял их и перенес на диван. Робот-курьер задвинул ящички, закрыл свои запашные двери, мигнул несколько раз и, пожелав счастливого дня, уехал. «Какие они у вас культурные!» — хихикнул Виктор. — А в сказках волшебные вещи молчали. В вашем времени совершеннее получилось. — Иди сюда, посмотришь, какие мы тебе вещи заказали. Если что-то не подойдет, поменяем. Вся одежда с эмблемой санатория, чтобы меньше вопросов было, — улыбнувшись, проговорила Эмилия. — У Томаса уже такие есть. Вот и я заказала тебе и мне. Виктор взял пакет и заглянул в него. Затем он вытащил оттуда фирменную маечку и шорты, разложив их на спинке дивана. «По-моему, мой размер», — вглядываясь в новые вещи, проговорил человек из прошлого. «Пойду примерю». «Вот еще возьми», — остановил его Томас. «В этом пакете нижнее белье и плавки для купания. Если пойдешь с нами на море, то надень их». Виктор поблагодарил и ушел назад в душевую. «Пойду и я переоденусь», — беря свои пакеты, сказала Эмилия. Через некоторое время они вышли в гостиную, где их ожидал Томас. «О, как вам идут костюмы нашего санатория», — проговорил охранник. «Верх элегантности». Эмилия повертелась перед зеркалом и, улыбаясь, посмотрела на Виктора. «Удобная одежда и качество хорошее», — многозначительно проговорил человек из прошлого. «Чувствуется веяние современности». «Ты как, не устал?» — спросила Эмилия. «Мы на море с Томасом собираемся, а ты можешь лечь отдохнуть, если пожелаешь». «Ну уж нет, я один здесь не останусь. Опять что-нибудь вежливое на колесиках приедет, а я не знаю, как с ними поступать». Все дружно рассмеялись. «Ладно, мы немного покупаемся, а потом придем отдохнем», — потянувшись, сказала Эмилия. «Мы все устали за эту ночь». Спуск к морю от их коттеджа был крутым, поэтому к пляжу надо было спускаться по каменной лестнице, состоявшей из 100 ступенек и 5 площадок, где можно было немного передохнуть и полюбоваться морским пейзажем. «Красивое место», — остановившись на очередной площадке, сказала Эмилия. «Надо будет на память себе щелкнуть». Виктор удивленно посмотрел на нее. «Это означает сфотографировать», — поймав на себе удивленный взгляд человека из прошлого, проговорила девушка. Она достала смартфон из кармана и сделала несколько снимков. «Ой, смотрите, на одном из них дельфины!» — увеличивая размер изображения, воскликнула она. «Виктор, посмотри, как красиво получилось!» Мужчина глянул на море, прищурился и, ничего не заметив, подошел к Эмилии, затем заглянул на экран смартфона. «Вот так техника!» — ахнул он. «Простым взором совсем ничего не видно, а на экране даже глаза у дельфинов можно рассмотреть. Ах, как один изящно прыгает, а два других рядом плывут!» Томас спокойно глянул через плечо Эмилии на то, что восхитило человека из прошлого, и добродушно улыбнулся. «Ну что, мальчики, отдохнули?» — пряча смартфон в карман, спросила Эмилия. «Идемте дальше к морю. Я так хочу искупаться, жарко». Сбежав по лесенке, трое, одетые в одежду с эмблемой санатория, поспешили к манящей морской прохладе. Увидев свои лежаки, на которых был отмечен номер коттеджа, Томас положил на один из них пляжную сумку. Все трое скинули верхнюю одежду на этот же лежак и направились к кромке морского прибоя. Виктор, подойдя к воде, остановился на мгновение и замер, наблюдая, как волны то окатывали его ноги, то отступали, шурша по песку. «Тебе что, не хочется купаться?» — спросила Эмилия. «Или вода не понравилась? Холодная, может?» «Нет, вода великолепна. Просто меня всегда впечатляет момент вечного движения морской волны», — задумчиво произнес Виктор. «Никто ее не толкает, никто не тормозит, а она все плещется и плещется. Пролетают годы над планетой, меняется жизнь, а вода все равно бесконечно движется и движется». «О, ты романтик!» — восхитилась девушка. «Действительно, вода — это вечный двигатель». «Ну что, испытаем этот двигатель на себе?» — улыбаясь, спросил Томас. «Или так и будем стоять у его края?» «Думаю, пора испытывать», — воскликнула Эмилия и, схватив мужчин за руки, побежала по мелководью в море. Вода произвела на человека из прошлого прекрасное действие. Он окончательно пришел в себя, сияя счастливым взглядом. «Мне кажется, что я до конца проснулся», — проговорил он, наплававшись и удобно развалившись на горячем песочке, глядя в небо. «Вообще-то наши отдыхающие предпочитают лежаки, на песок не ложатся», — присаживаясь рядом, сказала Эмилия. Томас тоже из солидарности сел рядом на песок. «Эти лежаки жесткие», — вздохнул Виктор. «Вот я и решил, что на песке мягче будет». «Нет, они мягче песка, так как сделаны из такого же вещества, что и твои башмаки. Легкие, прочные, пористые. У этого вещества прекрасная влагозащита. Ты же заметил, когда мы шли, и ты наступил в ручей ногой, твои башмаки не промокли, и в то же время в них не жарко, ноги не потеют». «Так что же», — проговорил Виктор, приподнимаясь с песка, «теперь у вас на пляже в песочке поваляться нельзя?» «Можно, но не здесь, на пляже санатория, и не сейчас. Давайте перейдем на лежаки, чтобы не привлекать к себе внимания. А сначала опять в воду, обмоем песок и на лежаки. Их номера закреплены за нами», — Эмилия указала рукой в сторону лежаков. «Я не успела тебя предупредить, ты слишком быстро выбежал из воды и разлегся на песочке». «Да», — вздохнул Виктор, — «теперь мне кажется, что мне снится уже другой сон». «Прости, друг», — Эмилия провела рукой по плечу Виктора. «Позже все будет можно. Ты обретешь полную свободу, но сейчас нам не помешает осторожность. Смотри, на нас уже стали поглядывать». «Все понял», — сказал мужчина, встал и, схватив Томаса и Эмилию за руки, со смехом побежал к воде. Они еще немного поплавали у берега, а потом пошли на лежаки, и теперь на них больше уже никто не обращал внимания. «О, а действительно комфортно», — разместившись между Томасом и Эмилией, проговорил Виктор. «Я думал, лежаки деревянные, жесткие, как в наши времена в санаториях. Я не любил их, мне больше нравилось на песочке. И теплее, и комфортнее. А здесь хорошо». «Они просто раскрашены под дерево, расцветка такая», — пояснила Эмилия. «Бывают под цветущие луга или клумбы, бывают под морские глубины, когда плывешь на лодке с прозрачным дном, а эти вот под дерево». «Если бы цветочки, я бы понял», — хихикнул Виктор. «А вот под дерево, да так натурально, словно только что из оструганных дощечек». Я, разумеется, поверил этому зрительному обману. «Нормально, это ведь эффект. То есть рисунок нанесен методом фотопечати», — вступил в разговор Томас. «Ну что, мальчики, поплавали немного, обсохли. Пойдемте домой. Нам надо отдохнуть. Да и браслет мой мигает. Робот готовится обед привезти». «Ну хорошо, хоть предупреждают», — вздохнул Виктор. «А то неожиданно явится тумбочка, выдвинет тарелки и приятного аппетита пожелает». Все дружно засмеялись. Томас взял пляжную сумку, и компания, не переодеваясь, пошла по лестнице наверх. Действительно, подходя к коттеджу, они увидели приближающегося робота-курьера. Томас остался принимать обед, а Эмилия и Виктор пошли в свои комнаты, чтобы переодеться и принять душ после соленой воды. Спустившись по лестнице в гостиную, они увидели, что курьер уже уехал, а Томас хлопочет возле обеденного стола, попутно вытирая полотенцем мокрые волосы. «Ты уже успел сходить в душ?» — изумилась Эмилия. «Конечно, мне же не надо по лестнице подниматься, как вам», — улыбнулся охранник. «У меня все ближе и быстрее. Присаживайтесь к столу, обед накрыт. Виктор, это тебе, индивидуальный заказ, ты у нас пока еще на диете». «О, диета — это невкусно», — поглядывая на другие блюда, проговорил человек из прошлого. «Это хорошо, у тебя аппетит разгулялся, восстанавливаешься», — радостно хихикнула Эмилия. «Но и диета здесь вкусная, попробуй». Мужчина вздохнул и, подсев к своим блюдам, нехотя зачерпнул ложкой из тарелки какое-то жидкое кушанье. «Ммм, правда вкусно», — просияв взглядом, проговорил он. «Пожалуй, я на диете так и останусь». После обеда Томас взял поднос и стал складывать на него тарелки. «Давай я тебе помогу посуду помыть», — вызвался Виктор. Охранник вопросительно глянул на своих подопечных и ничего не ответил. «Зачем их мыть?» — поспешила прервать паузу Эмилия. «Свободный курьер приедет и заберет. Видишь, Томас поставил поднос на полочку у входа. На этой полочке есть индикаторы, говорящие роботам, что тарелки свободные и их можно забрать». «А что, этих тумбочек роботов несколько? И к нам не только наш приезжает?» «Разумеется. Вон сколько коттеджей, и всем нужно привезти обеды, завтраки, ужины, а иногда и дополнительные заказы», — пояснила Эмилия. «Это в большом здании отдыхающие ходят в столовую, и то не всегда. Иногда просят поставить их на доставку». «Да, в наше время о таком и не мечтали», — вздохнул Виктор. «Посещение столовой и ресторанов в санаториях было неким шармом. Отдыхающие наряжались в самое лучшее, старались обедать не спеша, а по вечерам приглашали оркестры и слушали живую музыку». «Интересно у вас было», — с любопытством в голосе произнесла Эмилия. «Но это ты нам потом расскажешь. А сейчас всем отдыхать. У меня глаза просто слипаются». Она встала из-за стола и неспешно зашагала по лестнице наверх в свою комнату. «Пожалуй, и я пойду», — обращаясь к Томасу, проговорил Виктор. «Глаза у меня не слипаются, но силы, чувствую, покидают меня». «Может, тебя проводить?» — с волнением спросил охранник. «Нет-нет, спасибо. До комнаты я дойду». Часть четвертая. Новая жизнь. Так прошло несколько дней. Виктор все больше и больше привыкал к новому устройству жизни. Он изучал азы видов общения через связь, подсчеты и прочие несложные манипуляции, столь необходимые современному человеку. Но больше всего его потрясли автомобили. В свое время у его родителей была новейшей марки легковая машина «Волга». Отец был замечательным водителем. В его шоферских правах не было ни одного прокола, служба ГАИ не имела претензий к нему, поэтому он учил и сына аккуратному вождению. Но современный автомобиль не шел ни в какое сравнение с прежним рычащим авто. Это легкое, бесшумное творение рук человеческих только на остановках имело нечто похожее на колеса в качестве опоры. В пути же это убиралось, и современный аэромобиль, словно самолет без крыльев, мчал, не касаясь поверхности дорог, которые чисто символически служили ему с целью определения порядка движения. Не меньшее удивление вызвали и поезда, скользившие по одной монорельсе с огромной скоростью. Так что и вагоны было сложно разглядеть, а сосчитать практически невозможно. Не то что окна на них, как подсчитывал Виктор в детстве со своими друзьями, когда еще ходили тяжелые паровозы, пыхтя дымными трубами, выпуская с шумом пар из-под массивных колес. Он помнил, как с соседскими мальчишками, запрятавшись в пристанционных кустах, с восхищением наблюдал за дежурным по станции в форменной одежде, неспешно прогуливающимся вдоль платформы. Тот давал отправление пассажирскому поезду, стукнув два раза по висевшему на тросе куску рельсы, и паровоз, предварительно свистнув, ворча и охая, начинал медленно вращать свои огромные колеса, обычно подкрашенные красной или белой краской, соединенные между собой огромными черными рычагами. Они с трудом сдвигались с места, и вот начинали двигаться все быстрее и быстрее. Паровоз, весело попыхивая, уже не прокручиваясь колесами на месте, устремлялся вдаль, выпуская клубы дыма и звонко посвистывая. В этот момент он с мальчишками выскакивал из кустов и бежал вдоль дороги, стараясь успеть за паровозом, приветливо махая рукой всем проезжавшим. Пассажиры подмечали ребята и тоже начинали ответно помахивать им руками из окон. Но вскоре из паровоза выглядывал серьезного вида машинист в черной широкой форменной фуражке с блестящей эмблемой на околыше и показывал ребятам здоровенный, такой же черный, перепачканный углем и мазутом кулак. Ребята сбегали с насыпи и провожали взглядом зеленые вагоны со счастливыми пассажирами. Виктору помнилось, что они всей компанией тоже мечтали куда-нибудь уехать. Но их родители, в основном работавшие на железной дороге, как назло, никуда не стремились. И ребятишкам оставалось только провожать поезда. Когда он вырос и окончил школу, его с друзьями забрали в армию, и только тогда все их мечты сбылись. Они долго ехали разными поездами, ликующим взором поглядывая на мелькавшие просторы и приветственно махая рукой мальчишкам, так же, как и они когда-то, провожавшим поезда. Но дружную компанию одноклассников вскоре разбили, послав служить в разные места и даже в разные войска. Виктор попал в морфлот, а там служили не 2, а 3 года. Поэтому он вернулся домой позже всех, а его друзья, служившие в других войсках, уже окончив ПТУ, работали помощниками машинистов. Виктора не прельщала эта работа, и, подумав, он поступил в медицинский институт, так как в школе учился лучше своих друзей, да и в армии, на корабле ему частенько приходилось работать в медицинском отсеке, помогая судовому врачу. Ему нравилось это дело. Долгие годы учебы совсем разлучили его с домом и друзьями. Те уже обзавелись семьями и детьми. Помышлял об этом и Виктор. У него была любимая девушка, они с ней вместе ходили каждый год в горы, поднимаясь на вершины. Там, собственно, они и познакомились. К своим горам они ездили теперь тепловозами, которые были намного мощнее и быстрее паровозов, отслуживших свой срок. Возвращаясь из путешествия, Виктор гонял по их селу на бежевой «Волге» отца, и многие девчонки с интересом поглядывали на будущего доктора. И вот по случаю получения диплома решено было покорить одну из самых высоких горных вершин планеты. Виктор, Сергей, Андрей, как самые опытные и сильные альпинисты, шли впереди. В составе группы была и его любимая Ксения. Она одна из первых узнала, что ее любимый погиб. Так, по крайней мере, предполагал Виктор, ибо она шла вслед за ними. Обо всем этом рассказывал человек из прошлого своим новым друзьям, когда они все вместе гуляли недалеко от эстакады, где проносились летающие поезда. И только теперь Томас окончательно поверил в то, что Виктор — человек из прошлого. До этого его постоянно преследовали сомнения. Какая-то театральная наигранность была во всех обстоятельствах. Как-то уж очень просто дамочка из спецотдела встретила этого мужчину, хотя целая группа опытных и оснащенных поисковиков разыскивали его. Манипуляции с чипом могли быть некоторой уловкой, хитростью для перепрограммирования какого-то тайного субъекта. Ногти и волосы — это вообще театр. Наклеить можно всякой всячины — и парики, и пластиковые ногти. Как это вдруг она все при себе имела? И инструменты нужные, и растворитель. Театр, да и только. Спектакль. Но Томас не вмешивался, он находился на службе и исполнял то, что от него требовалось, стараясь, однако, все запомнить и подметить. Но рассказ Виктора потряс его своей искренней непосредственностью. Выражение лица, глаз, жесты, которые невозможно было подделать самому искусному актеру. И впервые за это время охранник перестал осторожничать. Впервые он взглянул на Эмилию как на обычного человека, а не как на сотрудника спецотдела. Пока человек без паспорта рассказывал о своей жизни того времени, на лице Эмилии блуждала искренняя улыбка. Видно было, что рассказ Виктора и ее тронул до глубины души. Ей было одновременно и жаль его, и в то же время она была рада, что встретила воскресшего альпиниста именно она. Коллега. Прошла неделя отдыха, наступила новая. Погода последние дни хмурилась, и поэтому вместо купания в море дружная компания гуляла в окрестностях санатория. Они даже рискнули попутешествовать по ближним городам, заказав индивидуальную экскурсию и взяв электронного гида. В одном из путешествий Эмилия задумалась. «А что, если Виктору купить смартфон, чтобы он на нем стал изучать современность?» — размышляла она. «А то он постоянно заглядывает в мой, интересуясь справками этих мест. Конечно же, его восхищает, с какой же точностью очень многое написано. Так вот, пусть сам и ищет». «Виктор?» — зайдя в магазин электроники, спросила Эмилия. «А какой тебе внешне нравится смартфон? Размерами они приблизительно одинаковые, а вот цветом и оформлением немного отличаются». Альпинист из прошлого с серьезным видом подошел к огромному прозрачному шкафу во всю стену, в котором на полочках было расположено большое количество всевозможных смартфонов и аксессуаров к ним. Рядом с каждым находилось краткое описание каждого, его марки, возможностей, внутренней памяти и еще много чего. «Батеньки, какое огромное количество этих штучек! Неужели их всех могут купить?» — воскликнул Виктор. «Как я понял, в этом времени и так у каждого в руках уже есть смартфон. Зачем же еще столько?» Томас и Эмилия переглянулись и хихикнули. «Ну, они не такие долговечные, как бы нам хотелось, поэтому приходится менять со временем. А еще они же модернизируются. Ну, какой тебе больше нравится? Покажи». «Легко сказать», — вздохнул человек из прошлого. «Их так много, мои глазоньки разбежались при таком количестве. Да они все на одно лицо, не знаю, все нравятся». «Хочешь, я тебе куплю, как у меня?» — спросила Эмилия, показав свой. «А хочешь, как у Томаса?» Виктор оторвался от разглядывания стенда и стал внимательно всматриваться в смартфоны своих друзей. «А они что, чем-то отличаются?» Друзья засмеялись. «Ладно, покупаю, как у меня», — сказала Эмилия, и, подойдя к длинному шкафчику с мигающей наклонной поверхностью, что-то быстро понажимала на нем пальчиком, затем подошла к другому шкафу, который засветился, и, методично прогудев, выдал блестящую коробочку. «Ну вот, поздравляю с покупкой», — просияла она улыбкой. «Приедем домой, активизируем, и Томас тебя научит этим пользоваться». Виктор оказался хорошим учеником, поэтому на последующих экскурсиях он, разумеется, с помощью Томаса фотографировал достопримечательности и наводил исторические справки. В первый день новой недели погода наконец-то улучшилась, и набежавшие было тучи разошлись. После завтрака решено было сходить на пляж, где все же, несмотря на все предосторожности, они встретили Мариуса. «Я думал, тебя перевели в другой санаторий», — искренне улыбаясь, проговорил ее сослуживец. «Столько времени рядом и не встречаемся». «Это Мариус, мой коллега, программист», — представила Эмилия молодого мужчину, Томасу и Виктору. «Он живет в соседнем коттедже». Мариус кивнул в знак согласия. «Это мой личный охранник, Томас», — указав рукой на яркого брюнета, отрекомендовала Эмилия. «А это друг моего детства Виктор с другого конца планеты», — сказала она, указав рукой на голубоглазого, широкоплечего мужчину с темно-русыми вьющимися волосами, стоявшего рядом с ней. «Он не очень хорошо владеет нашим диалектом». «Но ведь есть международные диалекты», — изумился Мариус. «Он не увлекается их изучением. И вообще, не задавай лишних вопросов», — улыбнулась Эмилия. «Лучше скажи, как тебе отдых? Нравится?» «О, отдыхать всегда приятно. Моя голова уже в полном порядке. Я несколько раз заходил к вам. Но твой коттедж на запрос постоянно твердил. Отдыхающий нет на месте. Где ты гуляешь?» «А это мое дело, коллега. Идемте лучше в воду. Хочется поплавать. Море спокойное, вода чистая». Томас также старался отвлекать соседа по коттеджу от расспросов, меняя тему разговоров. Этим он выявлял также интересы этого мужчины и поддерживал их. так что после купания Мариус остался в восхищении отличного охранника своей коллеги. Часть пятая. Гости. Но этот день не скупился на сюрпризы. После неожиданной встречи с Мариусом на пляже к полудню в санатории явились сразу два гостя. Это были Артур и младшая сестра Томаса, которая решила узнать, где ее брат. День назад они с мамой вернулись из недельного отдыха в пансионате и очень удивились, что за это время дома никого не было. На подоконниках грустили давно не политые и засыхающие цветы, в морозильнике находились нетронутые котлеты, которые заботливая мама, отъезжая на отдых, приготовила для сына. На столе в вазе лежали засохшие пирожки с повидлом, напеченные ею перед отъездом. Волнуясь, мама позвонила сыну на его смартфон, но тот ничего вразумительного не ответил, сказав, что все в порядке. Поэтому она послала дочь в санаторий разузнать, в чем дело. Вторым гостем оказался доктор Артур, пожелавший увидеть свою Эмилию и решивший восстановить с ней отношения. Для этого он взял несколько выходных у себя на работе и, вспоминая о своей прежней любви, с нетерпением ждал встречи. Не желая раскрывать себя, он прилетел обычным рейсом и на проходной вынужден был ждать сопровождающего, который смог бы его проводить в коттедж 8/8. Но, к его сожалению, этим рейсом в санаторий прилетело много народу, создав своеобразный час-пик. Поэтому второго охранника не было, он ушел с людьми, прибывшими на отдых и лечение по путевке, сопровождая их к ресепшн основного здания. Рядом с вытянувшейся процессией приехавших двигались роботы-тележки, которые везли их вещи. Гостям же, не имевшим путевки и не желавшим заселяться в санаторий, а только изъявивших желание навестить отдыхавших здесь, пришлось ждать. Артур сердился, конечно, если бы они знали, что он из спецотдела, а еще если бы он прошел регистрацию, как проходят отдыхающие, его бы обсуждали в первую очередь. Но он не хотел раскрывать себя. Код секретного отдела при обычной регистрации гостя не высвечивается, только при заселении в сам санаторий. И поэтому, злясь в душе, он все же терпеливо ждал, прохаживаясь взад и вперед около пункта пропуска, рядом с которым располагались ажурные скамеечки. В душе Артур надеялся, что Эмилия позволит ему остаться рядом, оформив заселение в гостевую комнату своего коттеджа, но полностью не уверенный в этом варианте, он все же забронировал номер в ближайшей гостинице. Занятый размышлениями и утомленный хождениями вокруг пропускного пункта, он пожелал сесть на одну из лавочек и подождать охранника. Но в это время к проходной подошла симпатичная девушка. «Лаура, как ты кстати?» — встретив ее, проговорил дежурный по пропускному пункту. «Проводи этого молодого человека к коттеджу 8/8. Он приехал в гости к даме из спецотдела, где работает личным охранником твой брат». «С удовольствием, дядя Рэм», — ответила Лаура. И старший охранник, подозвав Артура и выдав ему пропускную карточку гостя, переадресовал его сестре Томаса. «Извините, прошу вас, охранники еще не вернулись. Вы сами видели, что прибыли с рейсом в основном женщины с детьми, а с ними не скоро. Если вы не против, вас проводит сестричка нашего коллеги. Она как раз идет туда, куда вам надо. Ее брат работает охранником в коттедже 8/8». «Мне все равно», — ответил Артур с наигранным безразличием. «Лишь бы быстрее, тем более с таким юным и прекрасным провожатым еще и приятнее идти». Начальник пропускного пункта обрадовался, что все устроил, улыбнулся и продолжил регистрацию прибывающих посетителей, так как еще некоторые из прибывших ожидали сопровождающих. «Что, по брату соскучилась или дело какое?» — спросил Артур, когда они пошли. «Мы с мамой были на отдыхе». Приятным и нежным голосом проговорила сопровождавшая мужчину девушка. «Приехали, а брат даже дома не появлялся за это время. Вот и заволновались. Мама ему звонила, ничего вразумительного он не ответил. Работает, мол, все нормально, не волнуйтесь». «А как не волноваться?» «Значит, любишь брата?» — вновь спросил Артур. «Как не любить? Он у меня один». И Лаура просияла очаровательной улыбкой. «Брат у тебя такой же красивый, как и ты?» Взглянув еще раз на провожатую, спросил Артур, подметив, что она была довольно-таки хороша собой. «Не знаю», — смутилась девушка. «Наверное, еще красивее меня. У нас мама красивая». «А папа?» — вновь спросил Артур. Папы у нас разные и не всегда с нами. Ну, ничего страшного. Ты себе найди такого, чтобы он был всегда с твоими детками. У тебя есть какой на примете? Нет, — смутилась Лаура. Я еще молода, мне рано об этом думать. А, по-моему, самое время. Вот мы и пришли, — сказала провожатая, обрадовавшись, что этот незнакомец больше не будет приставать к ней с расспросами. Двери коттеджа были закрыты, и, просияв зеленым индикатором, электронный сторож сообщил, что уважаемая Эмилия и ее гости-охранник сейчас на пляже и должны скоро вернуться. Затем электронный сторож предложил гостям остаться и подождать хозяев в холле первого этажа, куда он может открыть дверь. Наступила пауза. «Давайте тут их подождем», — предложила Лаура, так как боялась расспросов незнакомца. «Нет, думаю, лучше прогуляться. Здесь такие красивые виды», — ответил Артур, и ему не терпелось взглянуть на все своими глазами. Девушке пришлось согласиться, так как здесь принято было гостей не отпускать одних по территории санатория. «Спасибо, мы прогуляемся по территории», — махнула Лаура рукой возле дверей коттеджа. Индикатор в знак согласия мигнул и погас. «Ну что ж, идемте. Здесь действительно красивые места. Вот про эту скалу есть очень любопытная легенда. Хотите, я вам ее расскажу?» «Прекрасно, я весь во внимании», — улыбнулся гость, и они отправились по тенистой аллейке в тупик проулка, где возвышалось живописное нагромождение розоватых гранитных валунов. «Вот это наша скала», — сказала Лаура, подходя к краю и заглядывая через своеобразное ограждение, сложенное из такого же камня, чуть меньшего размера. Это нагромождение камней словно переходило в башню из больших валунов. Лаура села на скамеечку, поставив ноги в небольшой проем в этом ограждении, так что ее босоножки зависли своими носочками на огромной высоте над гулявшими по пляжу людьми и над плескавшимися волнами моря. Легенда. Артур сел рядом и поставил также ноги, зависнув носками своих элегантных башмаков над пропастью. Проем у скамеечки позволял это делать вдвоем, а если потесниться, и трое могли бы на ней уместиться. Девушка облокотилась на ограждение, напоминавшее своим видом старинный кованый мостик у древнего замка, положила голову на руки и стала смотреть вдаль. Артур сделал то же. При таком взгляде пропадал из вида пляж, и только морской простор с мелькавшими белокрылыми чайками открывался взору. «Давно это было?» — начала свой рассказ Лаура. «Как раз на этом месте, где мы сидим сейчас, из графского замка дорога уходила в горы. Сам же замок в те времена располагался на территории этого санатория. У графа и графини была красавица-дочь. И звали ее Лаура», — вмешался в рассказ Артур. «Нет, звали ее Эсмеральда», — поправила Лаура и искоса глянула на гостя. «Она любила одного придворного рыцаря, которого звали Артур». «Нет», — стараясь не обращать внимания на вредности собеседника, спокойно ответила рассказчица. «Его звали Айвенго. Он был самым красивым и храбрым рыцарем графства. Но граф, отец Эсмеральды, мечтал отдать дочку замуж за такого же графа, как и он сам. Таков был обычай. И вот в назначенное время, по желанию отца, состоялось сватовство молодой красавицы со старым, но богатым вдовцом. За день до этого Эсмеральда и Айвенго простились и поклялись во что бы то ни стало вечно любить друг друга, чтобы быть душою и сердцем всегда вместе. Наутро старый жених повез свою невесту в свое графство. Решено было там играть свадьбу. Но только они выехали на мост, а он был вот такой — и Лаура указала на кованые, покрытые сверху деревом, перила ограждения, на которых они, вальяжно облокотившись, отдыхали. Так вот, как только их экипаж оказался на середине моста, налетела страшная буря, пошел сильный дождь и начался град. Зашумела гроза. Мост сорвался с цепей и вместе с экипажем, где был старый граф и его молодая невеста, упал в бурлящий и мутный поток, несшийся с гор. К тому времени экипаж слуг, сопровождавший графа, то есть его охранники, кардиналы и рыцари, уже переехали мост и находились в безопасном месте. Возле вон той скалы. Лаура указала вдаль, где действительно среди гор виднелось нечто похожее на узкую дорогу, усыпанную камнями. Часть обслуги с приданным Эсмеральдой еще оставалась по эту сторону моста, также в безопасности. И с той, и с другой стороны с ужасом наблюдали, как налетевший ветер раскачал мост, оборвал тросы и смахнул лошадей вместе с золоченой каретой в пропасть. Ужас охватил всех присутствующих. И тогда Айвенго бросился в бурлящий поток воды именно в тот момент, когда еще карета не достигла волн, а удерживалась какой-то невероятной силой на краю зависшего моста и постепенно сползала вниз к воде. Айвенго на лету, у самой воды, выхватил из кареты Эсмеральду и поплыл с нею в страшном водовороте. Люди замерли, глядя на все это. Но в несколько мгновений вода унесла их далеко в море, и никто бы не узнал их судьбы дальше, если бы через время, по окончании бури, люди не увидели на берегу Эсмеральду и Айвенго, махавших кому-то далекому, как впоследствии выяснилось, дельфину. Он прыгал вверх над водой и в лучах заходящего солнца казался розовым. «Ах, вот почему эта гора возле санатория называется Розовый дельфин!» — воскликнул Артур. «А я думал, это от того, что здешние камни имеют розоватый оттенок». «Может и так, но такова легенда», — улыбнулась Лаура. «А вот и брат мой идет. Вон там, смотрите, по лестнице поднимается. С ним мужчина и женщина». «Брата твоего я не знаю, а вот эту женщину я узнаю. Это Эмилия, значит, это точно они. Пошли встретим». «Пошли», — согласилась девушка и встала со скамеечки. Артур направился за ней. «А что было потом с Эсмеральдой и Айвенго?» Они поженились. Придворные старого графа, видя мужество рыцаря, присягнули ему, и он стал графом. Такой счастливый конец. Да, легенда есть легенда. Вот бы в жизни такое благополучие. Ух, и благополучие, — возмутилась Лаура. Если бы Айвенго, рискуя собой, не прыгнул бы в воду, то Эсмеральда наверняка погибла бы. В тех одеждах, что раньше носили, ходить было трудно, а плыть и вообще невозможно. «О, какой сюрприз!» — воскликнула подошедшая Эмилия. «Артур, ты, что ли?» «А тебе хотелось, чтобы это был фантом?» — пошутил гость. «Ну что ты, я всегда рада тебе. Знакомься, это мой охранник, Томас. А это Виктор, мой школьный товарищ. А это что за красавица с тобой рядом?» «Это моя сестра», — кротко вступил в разговор Томас. «Вы уже приехали?» «Да, мама волнуется, почему ты не был дома». «Выходные зарабатываю, передай ей, пусть не волнуется. Все хорошо». «Понятно, передам». «А вы красиво смотрелись на скамеечке влюбленных», — сказала Эмилия. «Я вас давно приметила. И все недоумевала, кто же это? Посторонних обычно сюда не пускают». «Это не скамеечка влюбленных», — смутившись, протараторила Лаура. «Это просто скамеечка древней легенды». «Не смущайся, деточка. Доктор Артур — хороший человек. Такого полюбить, счастливым быть». «И только уважаемая Эмилия постоянно отказывается от своего счастья», — с иронией в голосе произнес Артур. «Я довольствуюсь дружбой с таким прекрасным человеком», — артистично скосив глаза, сказала она. «Спасибо и на этом», — вздохнул он. «Мы что, так и будем здесь стоять? Ты своих друзей даже в дом не приглашаешь». «Ну что вы, гости дорогие, идемте к дому. Очень рада, что меня не забывают». Эмилия пошла вперед и жестом пригласила всех пойти за ней. «Хорошее здесь место, тихое и спокойное», — подойдя к коттеджу, проговорила она, махнув в воздухе рукой. Двери послушно отворились, и дружная компания вошла в гостиную. Пришедшие гости остались там. Томас включил им телевизор, передав пульт Артуру для поиска желаемых программ, а сам пошел в душевую. В это время Эмилия и Виктор поднялись наверх в свои комнаты, также приняли душ после соленого моря и, переодевшись, спустились в гостиную. В это время приехала тумбочка-самобранка, как звал Виктор, бокс робота-курьера, и привез для всех обед, в том числе и для новых гостей. Томас стал накрывать на стол, сестра бросилась ему помогать. «Ого, сколько всего!» — удивленно сказала она. «Вы что, и нам заказали?» «Да-да, все к столу». «Когда это вы успели на нас-то заказать?» — удивился Артур. «Да я подкорректировала, когда увидела вас, и через смартфон сделала дополнительный заказ. Спасибо, но я мог бы и в гостинице пообедать. Не скромничай, дорогой коллега. Ты у меня в гостях, я угощаю. Тем более, я думала, ты до вечера останешься у нас, я и ужин на вас заказала». «О, тогда я маме позвоню, скажу, что я до вечера останусь у вас», — обрадовалась Лаура. Вытащила свой смартфон из кармана и выбежала на улицу. «Вот замечательная гостья у меня. Сразу видно, что рада здесь побывать», — улыбнулась Эмилия. «А ты, дорогой доктор, что-то кокетничаешь или диету соблюдаешь? А я тебе тут правила нарушаю?» «Какая диета? Я просто не хотел тебя утруждать. У тебя и так гостей много». «Гостей никогда не бывает много. Хватит заговаривать зубки. Садись к столу, пора обедать, а то все остынет». В это время в гостиную влетела довольная Лаура, сообщив, что ей разрешили до вечера гостить, и первая уселась к столу, тут же принявшись за обед. Взрослые молча переглянулись и, улыбнувшись, тоже сели на свои места. «Я пока добирался сюда, так мечтал об упругой и ласковой морской волне». Мечтательно, допивая фруктовый напиток, проговорил Артур. «Какие у вас планы? Может, и сейчас пойдем на пляж?» «Мы, конечно, хотели отдохнуть немного в прохладной тишине коттеджа», — ответила Эмилия. «Но ради компании, думаю, можно всем еще раз навестить море. Только с одним условием, что после купания будем отдыхать под тентом, так как на сегодня солнца вобрали предостаточно». «А я, пожалуй, не буду выходить из воды до самого вечера», — заявил Артур. «Можно вам составить компанию?» — глядя с надеждой на всех, проговорила Лаура. «Ведь с мамой на море я не накупалась, она меня постоянно выгоняла из воды, боясь, что я замерзну. В такое-то время, летом». «Это ты у мамы спроси. Она просто так не будет из воды выгонять. Видно, опять что-то натворила», — возразил Томас и внимательно глянул на сестру. «Да я маме сказала, что меня накормят и на пляж с собой возьмут», — улыбнулась Лаура. «Я же понимала, что вы все равно когда-нибудь на море пойдете». «Тогда можно и на пляж», — улыбнулся Томас. «Нынешняя моя служба словно приятный фантастический сон. Так хороша, что мне проснуться страшно». «Не бойся, Томас, еще недельки полторы можно поспать», — сказала Эмилия. И все дружно рассмеялись. Лаура помогла Томасу отнести посуду на полочку ожидания в прихожей. Виктор и Эмилия ушли на второй этаж. Воспользовавшись этим, Артур подсел к Лауре. «А ты что же не готовишься?» — спросил он. «У меня все готово, я сразу оделась. Я планировала, разузнав о Томасе, пойти на пляж. Что с ним все в порядке, я была уверена». «Понятно», — улыбнулся мужчина. «Ты, как я понял, школу уже закончила? Чем планируешь дальше заниматься?» «Да, и уже поступила на курсы модельеров. Хочу шить одежду для детей. У меня столько всяких идей в голове. Сейчас это весьма любопытное занятие. Программируешь машинку, закладываешь ткань, она все обрежет и сошьет. Современная технология — просто прелесть, но нас будут учить не только работе с моделью одежды, но и непосредственно с самой электронной техникой и швейным механизмом. Мы будем дизайнеры, закройщики и даже наладчики». «А они сильно шумят, эти машины?» «Нет, механизм из облегченных материалов, да и все скрыто в самом корпусе. Так что там тишина. Мы даже в швейный цех ходили, где этих машинок много, где основную одежду шьют. Так там и то не шумно. Учиться буду всего лишь год, а если пожелаю повысить свою квалификацию, то можно дополнительные курсы пройти и стать дизайнером с уклоном вышивки, с национальными особенностями, со спецодеждой и так далее. Но мне больше нравится детская одежда и еще изготовление игрушек. Ты сама еще дитя, хотя уже нет. Тебя вполне можно замуж отдавать». Но договорить он не успел. В это время к ним подошли Виктор и Эмилия, спустившиеся со второго этажа. «Кого это вы замуж собираетесь отдавать?» — произнесла она. «Нет, никого отдавать не надо», — смутившись, сказала Лаура и тут же подскочила с дивана. «Я на море готова идти». «Милое дитя, ты чего испугалась? Такая быстрая реакция, не иначе ты, Лауронька, собираешься в отделе охраны работать, как твой брат?» «Нет», — улыбнулась девочка. «Я уже учусь на модельера». «О, хорошая специальность. Доктору Артуру понравится, он любит с иголочки одеваться». «Да, люблю, как и ты, дорогая Эмилия», — проговорил доктор, вставая с дивана. «Я тоже готов на море идти». Тут подошел Томас, молча взял пляжную сумку из рук Эмилии и первым пошел к выходу из коттеджа. Подойдя к лестнице, группа незаметно разбилась на пары, и только Лаура осталась одна. Томас, спускаясь с Виктором, вполголоса инструктировал его о новом госте. Эмилия шла рядом с Артуром, они над чем-то смеялись, поэтому Лаура, оставшись в одиночестве, наслаждалась свободой и красотой окружающей природы. Она неспешно спускалась с каменной лестницы, задерживаясь на широких лестничных площадках, обрамленных ажурными коваными перилами, и делала всевозможные селфи. Довольный тем, что их не слышат, Артур сказал Эмилии. «А этот человек из прошлого очень современно выглядит. Я бы не поверил никогда, если бы не сверил переданный тебе выбоенный микрочип». «Когда же ты успел?» — спросила в свою очередь Эмилия. «Я даже не заметила. Я дважды его перепроверял. Один раз при первом знакомстве, другой раз за обедом». «Ловкий ты, действуешь совсем незаметно». «Работа такая. Чип хорошо работает. Я переключил слежение на имп-контроль. Никаких помех и подозрений. Во всем полный порядок». «Вот и прекрасно. Я так рада. Откровенно говоря, побаивалась этого дополнительного контроля. Ты бы видел, каким мы его встретили. Волосы, ногти. Я ужаснулась даже поначалу. Зверь какой-то. Конечно, я знала, что иногда в состоянии анабиоза или, проще, клинической смерти у людей отрастают волосы и ногти. Но что в такой степени? Ты представляешь, ногти сквозь ботинки проросли». «Знаю», — оглянувшись незаметно по сторонам, сказал Артур. «Как так? Откуда?» «Помощники шефа несколько дней назад обнаружили спрятанный вами пакет с этими ботинками, а также с излишками столетнего прироста. Вся наша лаборатория в моем отделе сидит и следует, а я к тебе. Я сразу понял, что ты его нашла, ты так хотела и сделала. Наши недоумевают, что за средство применялось для размягчения ногтей. И об обычном косметическом даже не помышляют, ищут что-то сверхзагадочное. Я им намекнул, не верят. Ну и пусть ищут. Чтоб случайно не приговориться, я уехал». «Ну и правильно сделал. Пусть трудятся, раз не прислушиваются к своему начальнику». «Да, хотел у тебя спросить, откуда у этого древнего альпиниста современный дорогой смартфон?» — спросил Артур. «Мало того, что в руках держит, так он еще и фотографирует, и музыкой балуется». «Ха, он по вечерам аудиокниги слушает, его Томас научил». «Это что, на самом деле лед здесь такой волшебный? Не только тело, но и память, и интеллект сохранили?» «Выходит, что так. Интеллект у него на самом деле высокий». «Понятно. А с моим интеллектом мне расти некуда», — вздохнул доктор. «Мой зам был рад, что я уехал. Он уже давно метит на мое место. При нашем уровне образования это потолок. Надо мне или к администрированию переходить, или в лечебники. Администратор из меня негожий будет. Я не умею жестко потребовать. Мягкий характер, сама знаешь». «Это точно. Доброты у тебя через край. Весь твой отдел на тебе катается. Наверняка больше половины сотрудников у тебя в отпуске, в отгулах». «Да, это так. Я уже давно тягощусь своей работой. Такое количество денег мне одному ни к чему. У меня сейчас на счету столько, что могу весь этот санаторий выкупить». «Ну вот, купи здесь хороший дом. Перейди работать сюда. Я слышала, им нужны врачи. Женись. Пора бы тебе и о потомстве подумать. И будешь жить счастливо». «Да, если ты мне дом поможешь выбрать по своему вкусу», — улыбнулся Артур. «Нет, друг, в отличие от тебя, мне моя работа нравится, и я не собираюсь перебираться на побережье. Мне Виктора теперь надо пристраивать. Пока ты не ушел оттуда, помоги ему настоящий чип поставить. Уладить документы я смогу, у меня есть резервы». «Разумеется», — вздохнул Артур. «Вернетесь из отпуска, все сделаю. Никуда я не уйду оттуда, если ты будешь там. Где я здесь себе невесту найду?» Падение. Но Артур не договорил. Увлекшись разными вариантами селфи, Лаура оступилась и, не успев схватиться за перила, полетела вниз, вскрикнув от неожиданности. Эмилия и Артур уже сошли с лестницы и стояли внизу возле нее. Томас и Виктор были далеко, практически на пляже. Поэтому, мгновенно оценив обстановку, Артур бросился назад и практически подхватил на лету испуганную девчонку. «Ну вот, а ты говоришь», — засмеялась подбежавшая Эмилия. «Да невесты тебе прямо в руки падают». Артур улыбнулся и поставил Лауру рядом с собой. В следующее мгновение подбежали Томас и Виктор. «Ты в порядке?» — присев рядом с сестрой, проговорил взволнованный брат. «Да, спасибо доктору, а то неизвестно, что могло быть. Я не заметила, как кончилась последняя площадка», — смутилась Лаура. «Понимаешь, там, в море, я дельфина заметила. Хотела селфи с ним сделать и вам показать. Думала, вы рядом, но, в общем...» «Ну ладно, главное, все удачно», — вставая, сказал Томас. «Спасибо, Артур», — он пожал ему руку. «Она у меня такой безудержный романтик. Я думал, раньше сестренка при мне все на свете забывает, а она и с вами такая». «Ну, понимаешь, Томас, там был дельфин». «Да-да, их в море знаешь сколько? Не успеем тебя ловить. Небось, и с матерью в санатории что-нибудь отчудило. Идем, а то мы всех задерживаем». «Да, идем». Лаура обняла брата. «А в санатории я только один раз в море заблудилась». «Как это в море и заблудилась?» — спросил Артур. «А я плыла-плыла. То на спинке, то так, на чаек смотрела и потеряла берег. Солнце в зените, не поймешь, куда плыть. Плыла-плыла, устала в конец, а берега все нет. Хорошо, мама спохватилась, и спасатели меня нашли. Больше меня мама сама ни на шаг не отпускала от себя. Простынешь, — говорит, — в воде. А я что? Я совсем не перекупалась. Мне так хотелось в воду». «Вот после твоего откровенного повествования мы в четыре пары глаз будем следить за тобой», — погрозила пальцем Эмилия. «Эх», — вздохнула Лаура. «Вечно моя бесхитростность меня же и подводит». «Ладно, мы позволим тебе плавать в волю», — засмеялся Артур. «Только спасателей сразу предупредим». Вся компания дружно рассмеялась. Отдых на пляже прошел благополучно. Лауре было весело плавать рядом с новыми друзьями. Они уделяли ей много внимания, особенно Артур, с которым они практически не выходили из воды. Когда он в последнее мгновение перед падением подхватил Лауру на руки, в нем что-то словно переключилось внутри. Он вдруг ощутил эту хрупкую девочку приятной и нежной, ее прерывистое дыхание и колотящееся сердечко, которое он почувствовал своей ладонью, до сих пор резонировали в голове. Даже здесь, в воде, случайно дотронувшись до ее тела, он ощущал какую-то таинственность, притягательную загадочность. И ему вдруг захотелось разгадать эту загадку. Артур беспрерывно смотрел на Лауру, ее симпатичные карие глазки, прямые темные брови, точеный носик и очаровательную улыбку. Выбежав из воды на короткое время к лежакам, они блаженствовали, согреваясь на солнце, весело беседовали и, согревшись, опять бежали в воду. Так что к вечеру, окончательно вымотавшись, они еле-еле плелись по лестнице вверх под постоянное подтрунивание Эмилии, а также Томаса и Виктора. После ужина Артур собрался в гостиницу, а Лаура — домой. «А почему в гостиницу? Иди к нам», — предложил Томас. «Моя мама очень любит гостей, комната моя свободна. Там как следует отдохнешь, а в гостинице вдруг беспокойные соседи попадутся». «Я не против», — согласился Артур. «Но это как решит Лаура». «Я тоже не против», — протараторила она. «Мне до дома провожатый будет, а то под впечатлением от морских купаний забреду куда-нибудь не туда». «Вот-вот», — подмигнув Артуру, высказала согласие Эмилия. «Разве можно ее куда-то одну отпускать?» Компания, понимающе рассмеялась. Убрав посуду после ужина, Томас вышел из коттеджа, где его поджидали Эмилия с Виктором и Артур с Лаурой. Проводив гостей до проходной, постояльцы коттеджа 8/8 вернулись обратно. Артур с Лаурой вышли за территорию санатория и пошли по улице, пролегавшей между здравницами, мигавшими вечерними огнями. От санатория до дома было недалеко. Их небольшой приморский городок узкой полоской вытянулся вдоль побережья, поэтому Томас обычно на работу ходил пешком. «Хочешь, на маршрутке поедем?» — предложила Лаура. «Вот тут как раз остановка. А что, нам далеко добираться?» «Нет, совсем рядом. Мама с братом на работу пешком ходят». «Ну так и мы пойдем пешком. Куда нам спешить?» Лаура беспрерывно что-то говорила, рассказывая о местных достопримечательностях. Артур, утомленный массой событий этого дня, молча слушал ее и, как экскурсант, смотрел то налево, то направо, рассматривая зачастую неприметные дома и конструкции. Свернув с санаторного проспекта на узкую улочку, которая тянулась вдоль побережья, девушка вдруг замолчала, поглядывая на море, мелькавшее сквозь деревья, в котором отражались вечерние огни приморского городка. «О чем думаешь?» — спросил Артур. «О тебе», — не успев отключиться от своих мыслей, ответила она. «Вот как?» — изумился он. «Это уже интересно». «Прости», — смутилась девчонка. «Это я о своем падении думаю и о том, что очень хорошо, что ты меня поймал. А то бы я пришла сейчас домой побитая, и мама бы меня больше никуда не пустила». «Строгая мама у тебя». «Строгая». Гостеприимная хозяйка. Но мать у Лауры, по мнению Артура, оказалась совсем не строгой. Добродушная, слегка застенчивая, с живым взглядом, она была из числа тех добросердечных женщин, у которых забота о доме, о детях являлась основой их смысла жизни. Лицо матери просто просияло, когда она увидела входившую в дом дочь. «Ну, наконец-то!» — проговорила она, обнимая Лауру. «А то я совсем заждалась. Мне Томас когда еще позвонил, сказав, что вы направились к нам». «А мы решили пешком пройтись», — стала оправдываться Лаура. «Я так и поняла», — улыбнулась ее мать, отстраняясь от дочери. «Ну, проходите, проходите». «Это, как я поняла, доктор Артур?» «Да, мама, доктор Артур. Он сегодня прилетел из столицы». «Очень приятно, проходите». «Я мама Томаса и Лауры. Меня зовут Арника», — проговорила она, но, поймав удивленный взгляд столичного гостя, продолжила. «Мне столь редкое имя дал отец. Он любитель всего старинного и экзотического». «В настоящее время ваше имя не редкость», — усаживаясь на предложенное место, сказал Артур. «Сейчас вновь в моду входят старинные имена. Это имя действительно звучит красиво и смысл какой-то великий». «Да, значений у имени много, лишь бы все это в жизни оправдалось. Вы есть будете?» «Нет, мама, мы поужинали». «Эмилия, у которой работает Томас, сделала нам гостевой заказ. Там вообще очень вкусно готовят». «Еще бы», — улыбнулся Артур. «После дня, проведенного на море, всякое блюдо покажется предельно вкусным». «Ты опять была на море?» — ахнула мать. «Знал бы Томас, тебя близко бы к воде не пустил». «Он знал», — смутилась Лаура. «Я ему все рассказала». «Ага, все. Наверняка утаила, что сутки в лазарете пролежала с температурой, а потом ходила в амбулаторию на процедуры». «Ну, мама», — глянув из-под лобья на Артура, прошептала Лаура. «Зачем ты это при гостях говоришь? Я ведь уже здорова». «А что? Пусть доктор знает, а то тебя ведь из воды не выгонишь». «Нет, не волнуйтесь, уважаемая Арника, Лаура немного была в воде, все больше на берегу, на лежаках», — хитро улыбнувшись, проговорил Артур. Лаура благодарно посмотрела на гостя, и он, подмигнув ей, улыбнулся. Мать тем временем вышла в кухню и принесла два фужера фруктового коктейля. «Это на ночь не повредит ни здоровью, ни фигуре», — сказала она, протянув фужеры с прозрачными трубочками гостю и дочери. «Спасибо», — поблагодарил Артур. «Я тоже люблю себе на ночь делать фруктовые коктейли. Они освежают ум и успокаивают сердце». «Верно», — улыбнулась мать, присматриваясь. «А вы живете один? Такой видный мужчина. У вас, наверное, уже была семья?» «Нет», — смутился гость, попивая с наслаждением коктейль. «Я все это время был влюблен только в одну даму». Он сделал паузу и украдкой глянул на Лауру. Та замерла, даже перестала дышать, боясь пропустить хоть одно его слово. «Имя этой дамы — моя работа». Все рассмеялись. «Ну, извините меня», — сказала Арника. «Вы можете еще посидеть, фильм посмотреть. Томас говорил, что недавно купил подписку на что-то свеженькое, какой-то новый сериал, а я пойду, мне завтра рано на работу. Постель я тебе, Артур, в комнате Томаса приготовлю. Лаура, потом проводишь туда гостя, хорошо?» «Хорошо, мама», — ответила дочка, с трепетом предвкушая ситуацию, в которой они оказались сейчас. Мать ушла, а Артур включил кинозал и выбрал по своему вкусу фильм, приглушив немного звук. «Не бойся, у нас дом хороший, маме мы не помешаем, туда звук не дойдет». «А я и не боюсь. Желающему спать такие звуки не помеха. Мне этот фильм нравится, особенно музыка. Но я убавил звук, чтобы слышать тебя». «Да, мне тоже», — согласилась Лаура. «Мне и сюжет нравится. Я вообще люблю все старинное, древнее. Там такая великая любовь». «Это я заметил еще тогда, когда мы сидели на скамеечке влюбленных». «Эта скамеечка не так зовется», — попыталась возразить Лаура. Но Артур прикрыл ей рот своей рукой. «Я знаю, знаю», — тихо проговорил он. «Зачем так громко? А то мама подумает, что мы ругаемся». Лаура смутилась, и щечки ее вспыхнули румянцем. Артур взял уже давно опустевшие фужеры и поставил на небольшой столик, стоявший недалеко от дивана, где они сидели. Затем обнял Лауру за плечи и прижал к себе. «Ты что, замерзла? Дрожишь вся?» «Угу», — кивнула она. «Наверное, сегодня перекупалась». Она действительно еле сдерживала дрожь, и сердце ее колотилось в бешеном ритме. Артур свободной рукой потрогал ей лоб, потом пульс на виске и, улыбнувшись, сказал. «А я, кажется, знаю, что с тобой». «Что?» — испуганно округлив глаза, прошептала девчонка. «Ты мне говорила, что у тебя нет друга, что все мальчишки, которые до этого тебе нравились, теперь разонравились. А на курсах, где ты учишься, практически мальчишек нет, одни девчонки». «Правильно. И что же?» «А то, что тебе хочется любви. Тебе хочется, чтобы тебя кто-то поцеловал». «Нет, я не люблю целоваться», — возразила Лаура. «Ну или тогда, чтобы кто-то обнял. Иди ко мне». И Артур поплотнее притянул Лауру к себе, ощутив, что ее сердце еще больше заколотилось, напряжение с мышц сошло. Тогда он осторожно поцеловал ее в лоб, затем в глаза, щеки и прикоснулся к ее губам. Лаура не сопротивлялась, казалось, она даже не дышала совсем. «Ну вот, ты совсем здорова», — улыбнулся доктор, гладя девчонку по голове и заглядывая в полуприкрытые глаза. «Для здоровья не так уж много и надо, всего по чуть-чуть и в свое время». «Артур, ты не Артур, ты ангел», — прошептала Лаура. «А ты моя богиня. Ты так красива и хороша. Это подарок судьбы — видеть тебя. Ты намного красивее всех тех актрис, в которых ты души не чаешь, как ты говоришь. Вот если бы тебя одеть в их королевские наряды, ты затмила бы их своей красотой». «Артур», — прошептала Лаура и уже сама прижалась к нему. Он молча погладил ее по голове. Досмотрев фильм, Лаура проводила доктора в комнату брата и, распрощавшись, ушла к себе. Она долго не могла уснуть, с улыбкой вспоминая свои слова, когда говорила своим подружкам, что любовь — это глупость, и надо прежде всего думать об учебе, о будущей работе, а все остальное — баловство. Но теперь она понимала искренние слова своих лучших подружек, говорящих, что просто тебе по-настоящему никто еще пока не нравится. Влюбишься — тогда будешь говорить по-другому. «Но, наверное, это еще не любовь», — размышляла девчонка. «Не могла же я так сразу влюбиться в течение одного дня. Этот дяденька мне просто понравился. Нравились же мне раньше и другие пацаны». «Нет, раньше они были не такие. Перед ними хотелось кокетничать, баловаться, задираться, ни на шаг не позволяя приблизиться к себе. А с Артуром? Здесь что-то другое. Мне хочется прикоснуться к нему, прижаться и даже раствориться в нем так, чтобы и он растворился во мне. Какое-то странное желание». Вздохнула Лаура и стала применять методику засыпания, которую ее учил Томас. Прокрутив мысленно несколько раз упражнение, она незаметно уснула. Артур тоже уснул не сразу. Новые свежие и радостные чувства переполняли его. Он ощущал себя озорным мальчишкой, школяром. Ему хотелось прыгать, петь песни. Видимо, поэтому, даже проснувшись утром рано, он ощутил себя отдохнувшим, полным сил и прекрасном настроении. Гость спустился на первый этаж в душевую. Хозяйка уже собиралась на работу и попросила серьезного доктора присмотреть за ее увлекающейся и романтичной дочкой. Артур принял душ и заглянул в спальню Лауры, благо дверь была приоткрыта. Прошедшая ночь была теплой и даже немного душной. Девчонка в легкой ночной одежде лежала, разметавшись по постели. Ее правая ножка живописно выглядывала из-под розоватой простынки с веселыми медвежатами. Ему нестерпимо захотелось прикоснуться к ней. Он вошел в комнату и, сев на край постели, осторожно прикоснулся к стройной ножке спящей девушки. Лаура вздрогнула, но не проснулась. Рука Артура скользнула по разгоряченной ножке дальше, но, поднявшись чуть выше колена, он не стал более пользоваться неведением спящего человека и перевел свою руку к ладони Лауры. Девчонка еще раз вздрогнула и проснулась. «Артур», — прошептала она, — «а я тебя видела во сне, как будто я бегу к тебе навстречу, но мы никак не можем встретиться. Я уже прикасаюсь к тебе, но земля уходит из-под ног, и мы вновь на расстоянии друг от друга. Мне так страшно. Я так боялась тебя потерять». Она села и обняла гостя. «Это хороший сон. Психологи говорят, что такие сны приносят благополучие и исполнение желания. Ты теперь можешь его загадать, рассказав мне, ведь ты ко мне бежала навстречу». «Значит, когда ты мне все расскажешь», — слукавил Артур, — «тогда твое желание непременно исполнится». Лаура чуть отстранилась от улыбавшегося мужчины и, глянув на него, опустила свои длинные ресницы и прошептала. «Я хочу, чтобы мы с тобой всегда-всегда были вместе». Артур улыбнулся. «Девочка ты моя». Он притянул ее прекрасное, разгоряченное сном личико к себе и поцеловал в алые губки. «Красавица ты моя! Могу ли я о таком мечтать? Ведь ты совсем юная, а я уже не молодой дяденька. Я почти ровесник твоей матери, а ты мне такое говоришь». «Откуда ты знаешь, сколько лет моей маме?» — спросила насупившаяся Лаура. «А я у нее спрашивал вчера». «Просто мама у нас рано завела детей». Томас родился, когда она еще только школу закончила. Я всего лишь на 4,5 года младше Томаса. Значит, и ты решила, как мама, рано выйти замуж? Нет, я сначала думала, что долго не буду заводить семью. Но это до вчерашнего дня, когда я увидела тебя. А точнее, когда я тебя поймал у лестницы, — добавил Артур. Да, — смутилась Лаура и вновь опустила свои длинные темные ресницы. Я не знаю, что со мной произошло. Я постоянно думаю о тебе, и мне так приятно к тебе прикоснуться. До этого я всех мальчишек гнала прочь, а на тех, кто постарше, и вообще не смотрела. Поцелуи других считала глупостью, а теперь мне так хочется, чтобы ты меня поцеловал. Ну, так, как в кино целуются. Ты умеешь? Артур обнял девушку, и они, повалившись в постель, стали целоваться. «Лаура, ласковая моя девочка». Отстранившись от нее через время, сказал Артур. «Спасибо тебе за то, что ты мне так доверяешь. Но я не воспользуюсь твоим доверием и добротой твоей матери и твоего брата, которые позволили мне войти в ваш гостеприимный дом. Я сохраню твою девичью невинность. Хотя ты желаешь, чтобы я сейчас тобой обладал, не стоит повторять судьбу твоей матери. Ты мне тоже полюбилась, и я сгораю от желания быть с тобой. Но мы испытаем нашу любовь. Если мы любим друг друга, мы непременно будем вместе. Я люблю тебя, радость моя. Я пришел тебя разбудить. Собирайся, нас ждет море. Я так хотел эти дни провести на берегу. Ты ведь тоже сейчас свободна?» «Да», — ответила Лаура. «Занятия у нас начинаются через несколько дней. А пока я свободна». «Вот и прекрасно. Вставай, одевайся, я тоже пойду к себе, а потом мы к морю». Когда Лаура с Артуром пришли в санаторий, в коттедже только что закончился завтрак. Эмилия с Виктором и Томасом размышляли, как им поступить, так как они на сегодняшний день планировали сходить в музей, но не знали, что приедет Артур. «Что ж, мы не против», — согласился доктор. «Идите в музей, а как вернетесь, к нам. Мы будем на пляже. За сестру, Томас, не волнуйся, я буду бдителен, и в воде ей не дам перекупаться». Оказывается, в своем санатории после дальнего заплыва она явно перемерзла и скрыла от нас, что болела, сказав, что мама ей просто так не давала купаться. «Ты согласен ее оставить со мной?» «Разумеется», — улыбнулся охранник. «Я уверен, что сестра в надежных руках». Виктор с Эмилией и Томасом ушли в музей, а Лаура с Артуром поспешили на пляж. Девчонка была счастлива и вела себя как игривый котенок, забавляя и умиляя столичного гостя. Вскипевшая в ней страсть понемногу улеглась. Было заметно, что у нее это чувство впервые, так как она умилялась умному терпению и доброте этого полюбившегося ей человека. Она знала своих друзей-мальчишек и слышала рассказы подружек, которые говорили о том, как резкие и грубые иногда бывают мужчины. Их грубость иной раз доходила до наглости и приводила ко многим неприятностям. Артур — другое дело. Он великодушно сдержан, терпеливо заботлив. Лаура не могла понять, искренен он с ней или нет, но так или иначе ей было с ним уютно и хорошо. Когда компания вернулась из музея и пришла на пляж, Эмилия с Артуром уединились для серьезного разговора. «Не грусти, сестренка», — сказал Томас, заметив, что у Лауры вскипело негодование, вплоть до ревности, так что у нее даже пропало настроение. «Ты с ним пробыла достаточно длительное время, но он приехал не к тебе, а к Эмилии. И им, естественно, есть о чем поговорить». «А кто тебе сказал, что я сержусь или грущу? У меня все хорошо». «О, сестренка моя», — обнял он Лауру. «Я-то вижу, я ведь тебя достаточно хорошо знаю. Артур хороший человек, и Эмилия рада, что вы понравились друг другу. Она питает к нему только дружеские чувства. Но ему она нравится, он уже несколько лет ни на кого больше не смотрит». «А нам он говорил», оглянувшись на столичных коллег, проговорила Лаура, что он влюблен в одну единственную даму, имя которой — его работа. «Красиво сказано», — проговорил лежавший рядом Виктор. «А что, он умеет говорить?» — изумленным шепотом спросила девчонка у брата. «Он всегда молчал?» «Умеет», — улыбнувшись, сказал Томас. «Ты не бойся его, он тоже за тебя. Так, Виктор?» «Конечно, так», — с каким-то неуловимым акцентом проговорил он. «А вы тоже работаете вместе с Эмилией?» — спросила Лаура. «Сестричка», — ответил за Виктора Томас. «Ты же знаешь, по роду моей службы мы не имеем права задавать подобных вопросов. Ты, как моя сестра, тоже не задавай их, иначе тебя больше не пустят сюда». «Все понятно», — подскочила с лежака девчонка. «Я немного искупаюсь, мне жарко». «Ну иди, только далеко не заплывай, я на службе, понимаешь?» «Да, мой милый братик», — улыбнулась Лаура и, наклонившись, чмокнула его в щеку, а затем побежала к воде. Часть шестая. В столице. Артур улетел этим вечером, не пожелав больше оставаться здесь, несмотря на то, что отпросился с работы на дополнительных 4 дня. Поужинав в коттедже у Эмилии, он распрощался со всеми и вызвал такси. Девчонке не хотелось прощаться с добрым доктором. Она пожелала проводить его в аэропорт. «Это все лишнее», — сказал он. «Лучше иди домой и отнеси своей маме большой-большой привет. И небольшой подарочек от меня — это за ее добросердечие. Я буду помнить купание на море, селфи и мысленно передавать тебе добрый ласковый привет». Артур улетел. Лаура еще несколько раз приходила в санаторий к брату. Теперь у Эмилии постоянно гостил ее сослуживец Мариус из соседнего коттеджа. Он подружился с Томасом и Виктором. «Приглашаю вас двоих работать в наш отдел», — убедительно агитировал Мариус. «Пока охранниками пойдете, а там как пожелаете. Ведь у нас в Институте научных исследований предполагается расширение, и, соответственно, охранников будут набирать. Я за вас похлопочу». «Мы с Виктором подумаем над этим интересным предложением», — за двоих ответил Томас. «Я бы хотел по специальности работать», — задумчиво произнес Виктор. «А я бы с удовольствием поработал в столице охранником, особенно в вашем отделе. Уже знакомые есть». Бархатно проговорил Томас и очаровательно улыбнулся. «Вот и договорились», — вслушиваясь в разговор мужчин, проговорила Эмилия. «Тогда и я поеду с братом в столицу», — вступила в разговор Лаура. «Я ловкая, тоже охранником пойду». «Ага, и тебя будут ловить крепкие начальники, когда ты будешь спешить по лестницам этажей», — хихикнул Томас. «Ну, братик, зачем ты так? Я только один раз оступилась». «И очень удачно», — засмеялась Эмилия. «Жива осталась и доктора очаровала». «Как очаровала?» — вздохнула Лаура. «Он же уехал и не взял меня с собой». Лето закончилось, и началась учебная пора. Лаура пошла учиться на свой курс модельеров, и все ее свободное время теперь отдавалось учебе. Томас по окончании отдыха Эмилии и Мариуса по договоренности с начальством поехал в столицу сопровождать их как охранник. Виктор поехал вместе с ними. Лаура осталась в томительных размышлениях, поджидая брата. Но по окончании командировки Томас не вернулся домой. Он сообщил матери, что остается в столице. Ему здесь нашлась хорошая работа, и переводом его устроили в Институте научных исследований охранником. Он понимал, что домой ему было некуда возвращаться. Мать завела новый роман и собиралась в очередной раз выходить замуж, так как, несмотря на то, что ее дети были взрослыми, она вновь забеременела неожиданно для себя, и что-либо предпринять было уже поздно. Новый ее возлюбленный был несказанно рад этому обстоятельству, так как он недавно приехал в этот город, город своей мечты, на побережье и мыкался по квартирам. А здесь такая удача, он встретил женщину-красавицу, которая имеет жилье, готова принять его и даже родить от него ребенка. Томас знал об этом давно, так как мать была более откровенна с сыном, чем с дочерью, считая ту еще малышкой. Лаура узнала только сейчас про то, что дядя Мигель, часто приходивший к ним в дом и помогавший по хозяйству, теперь будет жить с ними. И что их мама не просто пополнела от возраста, как многие их соседки, а скоро у нее будет ребенок. Эта новость ошарашила девушку, и она отпросилась у матери съездить в гости к брату. Ей очень хотелось поговорить с ним. Он всегда умел понять ее, утешить и, даже если надо, подбодрить. Мать Лауры сначала была против, но Мигель ее уговорил. «Арника, ну что же ты беспокоишься?» — уверял он. Дочка у тебя уже большая, самостоятельная. Побольше доверия ей, и все будет благополучно. Тем более там Томас. Он ее встретит и назад проводит к самолету. Мать, подумав, согласилась. Лаура после этого впервые взглянула на нового мужа матери без неприязни, которую она испытывала после того, как узнала все новости. «Спасибо, дядя Мигель, за поддержку», — воскликнула она. «Мама, я побежала собирать вещи». Лауре не терпелось увидеть своего брата, но больше всего в глубине души она мечтала увидеть Артура. Доктор иногда звонил ей, они посылали друг другу электронные письма. Она была по-прежнему страстно влюблена в него, а он, этот умудренный жизнью человек, был во всем осторожен и вдумчив. Горячность и романтичность ему не была присуща, как говорил он сам. Ведь только время покажет качество и истинность всяких чувств. Это бесило Лауру, и она после их переговоров тихонько плакала, обняв подушку. Он не понимал ее, не верил ей. Конечно, он столичный главврач, а мы простые люди, да и судят они, видимо, по их матери. Ведь она, будучи еще школьницей, встретила красивого профессора, умнейшего человека, прекраснейшего специалиста, работавшего тогда в санатории, где также трудились и ее родители. Туда Арника после занятий в школе частенько бегала, где и познакомилась с ним и влюбилась. После того, как об их романе стало известно, профессору пришлось уехать, а Арника родила Томаса. «Может, Артур еще всего не знает?» — размышляла Лаура. «Ведь Томас для других вечно придумывает разные версии своего происхождения». Когда брат немного подрос, мать пошла работать в этот санаторий, где и по сей день была гувернанткой. К тому времени она еще раз влюбилась, уже в музыканта, в отца Лауры. Он приехал в санаторий поправить свое здоровье и тоже полюбил Арнику. Он ей дарил стихи и песни. Любовь так положительно повлияла на него, что он написал несколько выдающихся шлягеров, став знаменитостью. Поэтому, видимо, надолго не задержался с любимой. Конечно, с ним все было по-другому. Свадьба, несколько лет счастья, рождение Лауры. Но теперь отец лишь изредка заезжает в гости с очередных гастролей, чтобы взглянуть на дочь. И вот у матери новый роман, и она даже решается вновь родить ребенка. Лаура, сложив чемодан, села в кресло возле окна и стала смотреть вдаль. Из окон их дома открывалась красивая панорама морского побережья, а со второго этажа немного виднелся и сам санаторий, возвышавшийся на берегу небольшой лагуны. Конечно, Артур все знает и считает ее такой же ветреной. Ну и пусть. Как есть, так и есть. Вздохнув, вновь стала размышлять девчонка. Мне бы хоть взглянуть на него, до руки его дотронуться, и я буду самой счастливой на свете. Успокоившись на этом, Лаура отпросилась на 2 дня с учебных курсов, приурочив их к выходным. Она собрала свои вещи, заказала онлайн-билет на самолет и утром улетела в столицу. Долетела Лаура благополучно. В аэропорту вместо ожидаемого брата ее встретил охранник из спецотдела. Со всеми подобающими почестями он посадил ее в автомобиль и повез в гостиницу. По дороге девчонка с любопытством разглядывала столицу. Там вовсю хозяйничала осень. Ярко раскрашенные парки изумляли взор, хотя у них сейчас на побережье только изредка на некоторых деревьях появлялись желтые листочки. Автомобиль остановился у высотного здания, которое и являлось гостиницей. Сопровождающий молча проводил ее на ресепшн, где им выдали ключи от комнаты, так как для нее братом уже был забронирован номер. Охранник спецотдела довел Лауру до двери номера, открыл его, проверил, передал девушке ключи и ушел. В это время на свой смартфон она получила от Томаса сообщение: «Отдыхай с дороги и жди меня к вечеру». Дорога, конечно же, не отняла у Лауры ни сил, ни времени. Отзвонившись матери, сообщив ей, что у нее все хорошо, что Томас ее поселил в гостиницу, где все великолепно. Она прикрепила к сообщению несколько селфи с убранством интерьера. Не успела еще отправить все фото, как ей пришло приглашение в гостиничный ресторан на завтрак. После завтрака, побродив немного по зданию гостиницы, Лаура заскучала и, заказав индивидуальную экскурсию по городу, отправилась на прогулку. Девчонка спустилась к ресепшн, и в это время к гостинице подъехал беспилотный электромобиль, сообщив девушке свои координаты. «Эх, неразумно я заказала индивидуальную экскурсию», — вздохнула Лаура, прочитав сообщение. «Теперь придется одной ездить. С электронным гидом не поговоришь». «Скукота. Надо было в общую экскурсию записаться. там хоть с людьми пообщаться можно было бы. Но к ее радости в салоне машины находился молодой гид. «Ой, как хорошо, что у меня есть живой сопровождающий, а то я думала, меня будет автомобиль возить по заданной ему программе и рассказывать о достопримечательностях приятным механическим голосом». «Так вы же, милая девушка, заказали экскурсию с сопровождением. Она дороже, но и интересней». «О, как я удачненько поступила!» Усаживаясь в салон, воскликнула она. «А то я уже себя поругала, что неправильно оформила экскурсию». Экскурсия. Гид оказался молодым, умным и обаятельным человеком. Рассказывая о достопримечательностях города по ходу автомобиля, он показал девушке самые интересные места. У некоторых памятников истории, особо привлекших внимание Лауры, они выходили из машины, чтобы поближе разглядеть то, что ее привлекло. Пройдясь по историческому музею, они поехали в художественный, где она очень хотела заглянуть в отдел графики и музыкального искусства. «Мне тоже нравится этот музей», — сказал гид, которого звали Георгий. Лаура специально решила посетить это место, так как отец рассказывал, что в нем есть экспозиция о его творчестве. Ей хотелось узнать, правду ли говорил отец, так как мать ему тогда не поверила. Но каково же было ее изумление, когда в одном из залов она действительно увидела экспозицию своего отца. Там, в зале музыкальных достижений, располагались его фотографии, а также тексты и ноты его знаменитых песен, где по просьбе посетителей на огромном экране он пел в записи отрывки из этих шлягеров. Его фотоснимки, украшавшие экспозицию, были собраны в разных сценических образах, а еще и в житейской обстановке. Среди некоторых она увидела и себя. Вот отец с маленькой девочкой на руках. Лаура узнала свой облик, у нее тоже дома была такая фотография. А вот рядом ее портрет уже 10-летней девочки. Такого фото у нее не было. «Так красиво отснято. Когда?» — изумленно думала она. «А, это мы с папой ездили на выставку, и он мне обещал прислать фотки, но не прислал. Сейчас сделаю себе селфи». Девушка вытащила смартфон и с разных ракурсов сделала себе селфи-сессию. Георгий внимательно глянул на свою экскурсантку, а затем на фото его любимого музыканта и певца. «Это случайно не вы?» — спросил он. «Это кто, ваш отец?» «Да», — ответила Лаура. «Это мой папочка. Я его уже больше года не видела. Он к нам тем летом заезжал, а сейчас на гастролях». «Это мой любимый певец!» «Ох!» — воскликнул гид и тут же позвонил своему другу, профессиональному фотографу, так как считал, что селфи — это некачественное фото. «Мы сейчас немного погуляем по залам, а потом вернемся сюда и сделаем еще одну фотосессию плюс к твоей. Я оплачиваю, но чур я сфоткаюсь с тобой». «Договорились», — хихикнула Лаура. Погуляв немного по залам, они вернулись к этой экспозиции, куда уже подошел фотограф со своим оборудованием. Гид, разъяснив ситуацию, попросил отснять его на этом фоне рядом с замечательной девушкой, дочкой его любимого певца. Георгий теперь с еще большим вдохновением проводил экскурсию, рассказывал дополнительно, где и в каких местах выступал ее отец. К ним присоединились гулявшие по залам музея посетители, которые внимательно слушали рассказы гида и просили сфотографироваться с дочкой знаменитости. На что профессиональный фотограф с удовольствием соглашался, записывая адреса, куда переслать фото. Поэтому в музее они задержались больше положенного времени. «Может, продолжим нашу экскурсию за чашечкой чая в баре?» — хитро улыбнувшись, предложил молодой гид. «С великим удовольствием», — уклончиво ответила Лаура. «Но этот вечер у меня занят, я поеду к брату, который работает в этом городе». «Жаль, но встретимся, когда будете свободны. Мое предложение остается в силе. Да и еще я должен куда-то вам переслать фотографии. Вы можете мне сказать свой электронный адрес или хотите обычный адрес. Я вам вышлю фото, отпечатанное на бумаге». «Ой, да, мне действительно хотелось иметь эти фотографии», — воскликнула девушка. «Я вам сейчас скину мой электронный адрес. А на бумаге уже сама распечатаю. Спасибо за заботу». Гид отвез ее к дверям гостиницы и, пожелав удачной встречи с братом, уехал. Лаура, довольная, вошла в холл и с удивлением заметила, что, сидя на диванчиках рядом с ресепшн, ее уже поджидали Виктор, Эмилия и брат с Артуром. Девчонка так растерялась, увидев брата рядом с Артуром, что даже не знала, кого вперед обнять. Конечно же, по правилам этикета, надо было бы обнять брата вперед. Она и сама очень соскучилась по нему со времени его отъезда. Но Артур стоял рядом. Ей нестерпимо хотелось прижаться к его груди и совершенно никуда не хотелось уходить отсюда. Но, пересилив себя, сестричка бросилась к брату, обняла его и заплакала от избытка чувств. Артур тоже подошел ближе и стал утешать Лауру. Собравшись с духом, девушка вытерла слезы и, обернувшись к доктору, обняла его. Вновь жгучая и неодолимо сладостная волна энергии пронзила ее тело, как в тот момент, когда Артур поймал ее, падающую с лестницы. Но тогда был страх, а сейчас что-то непонятное. В следующую секунду она почувствовала, что ноги подкосились, тело обмякло, и она, как за какой-то глухой стеной, услышала его голос. «Что ты, Лаура? Что с тобой?» Очнулась она лежа на диванчике. Возле нее сидел Артур, а рядом стоял брат со стаканом воды в руках. Девушка выпила глоток воды, и ей стало легче. «Извините, я немного переутомилась», — попыталась улыбнуться она. «Мне захотелось проехаться по городу. Я заказала экскурсию, была в художественном музее, там видела экспозицию моего отца». «Да?» — изумился Томас, присаживаясь. «Я уже столько времени в столице и не знал». «Я тоже», — вздохнула Лаура. «Я сама туда попала случайно». «Может, тогда тебе лучше остаться в гостинице?» — предложил Артур. «Мы хотели все вместе сходить в ресторан, потанцевать, отдохнуть. Но тебе, наверное, это будет тяжело». «Нет-нет», — воспротивилась она. «Я с вами. Мне уже хорошо. Я обещаю, что все будет хорошо». «Тогда собирайся», — согласился брат. «Нас ждут». «Я уже готова», — подскочила она с дивана, расположенного в середине холла гостиницы. «Вот и хорошо. Тогда поехали», — сказал Томас и отнес пустой стакан на ресепшн. Артур заказал такси, и когда оно подъехало, компания вышла на улицу, сиявшую ночными огнями. Беспилотный электромобиль помчал по ночному городу. Проехав немного, он остановился и открыл двери перед незнакомой для Лауры дамой. Девчонка удивленно глянула на брата. «Знакомься, сестренка, это Аннет, коллега Эмилии, а сейчас уже и моя», — сказал Томас, помогая молодой женщине усесться рядом с сестрой. «А это моя Лаура, я тебе про нее рассказывал». «Да, я так и поняла», — улыбнувшись, проговорила новая пассажирка. «У тебя сестра просто красавица, даже лучше, чем на фотографиях». Прокатившись по ночной столице, они остановились возле красивого помпезного здания. Это был главный ресторан города. В ресторане. Лаура ликовала, такого ей даже во сне не снилось. Она иногда заглядывала в туристические обзоры столицы и видела это здание, оно восхищало ее, но то, что ей доведется побывать здесь, не укладывалось в голове. Внутри ресторана было еще помпезнее, чем она читала в туристических хрониках. «Какие яркие и ажурные люстры из хрусталя!» — прошептала она. «Как таинственно освещают то пространство среди мраморных колонн, а на окнах, оказывается, бархатные шторы». Лаура подошла к одному из пустых столиков и дотронулась до спинки стула. «Да, мебель из массивов красного дерева и бархат такого же цвета, как на шторах». Девушка хотела пойти и потрогать шторы на окне, но в это время к ней подошел Томас. «Ты что замечталась?» — дернул Лауру за руку брат. «Идем, смотри, наши друзья уже за столиком размещаются». «Ах, да-да, тут так красиво, я просто в восторге». «Да, я это вижу. Вот и вернулся за тобой, а то, глядим, ты где-то потерялась». Сделав совместный заказ, Эмилия пошла с Артуром потанцевать. «Вот видишь, а ты еще удивляешься случившемуся с Лаурой в гостинице», — говорила Эмилия. «Да ты ведь вулкан энергии. Я поначалу тоже не знала, что со мной случилось. Встречая тебя, я буквально валилась с ног. Придерживай лавину своих импульсов, а то убьешь когда-нибудь эту девушку. Теперь я уверена, что она нравится тебе, и это меня радует. Ты ведь знаешь, Артур, я всегда уважала тебя, а еще раньше любила. Ты тоже поначалу любил меня, а потом сказал, что у тебя есть другие приоритеты, и мы с тобой только друзья. Теперь я люблю тебя как брата, не более. Посмотри на Томаса и Лауру, как они нежны друг другу. Вот и я к тебе так же, не обижайся. Что же тут обижаться? Я вижу, что ты влюблена в своего ископаемого Виктора. Ну зачем ты так? Он хороший человек. Да, прости, сорвалось. Я сначала немного сердился на него, а потом осознал, что не он причина, а именно то, о чем ты сейчас говорила. Мы действительно, как ты говоришь, брат и сестра. Виктору повезло больше, и очень жаль, что твоя любовь — это не я, а он. Артур, ну зачем ты так? У тебя есть теперь Лаура, она так хороша. Верно, но она совсем еще девочка. Боюсь, что это лишь увлеченность. Нет, мой друг, я вижу, она влюблена в тебя по-настоящему. А то, что она еще девочка, тебе должно быть вдвойне приятнее. Утренняя роза прекрасна и источает нежный аромат. Ты посмотри, как она нервно поглядывает в нашу сторону так, что и брат ей уже не мил. Да и Аннет уже не знает, о чем говорить с Виктором. Давай, доктор, хватит осторожничать, приглашай на танец свою любовь и действуй бережно, без лавины. Такие женщины, как она, любят семью, мужей, не боятся рожать детей и любят их нянчить. Приедем к тебе на крестины. Пора тебе обзаводиться наследником. Сделаешь нас с Виктором крестными мамой и папой, так как истинными нам не стать, сам говоришь, время и холод отрицательно сказались. Ладно, все это мелочи. Не во всякой семье бывают дети. Между прочим, это не фатально. Я думаю, все еще может измениться. Бывали случаи. Нет, Артур, перебила его Эмилия. Таких случаев еще не было и, наверное, больше не будет. Будем довольны тем, что есть. У меня есть любимая работа, а это уже здорово. Виктор тоже хорошо устроился. Микрочип его прекрасно прижился. Спасибо тебе, друг и брат мой. У меня никогда не было брата, а я так мечтала о нем, притом о старшем. На что мне мама обычно говорила, вздыхая. «Ну где мы возьмем тебе старшего брата? Ты ведь в семье у нас старшая». «Но и Виктор у тебя не юный», — рассмеялся Артур. «Он старше нас всех вместе взятых». «Это по дате рождения», — уклончиво ответила Эмилия. «Виктор исчез в своем времени совсем юным, сразу после окончания института, так что он даже моложе меня». «Ладно, я согласен», — Артур рассмеялся. «Будешь мне младшей сестричкой». Танец закончился. Они сели к столу и принялись за ужин, который принес официант. «Ой, у меня что-то пикнуло», — Лаура вытащила смартфон, выискивая информацию. «О, это фотографии из музея. Хорошо получились». «Что там у тебя? Дай посмотреть», — беря в руки смартфон, проговорил брат, сидевший рядом с сестричкой. «А это кто такой рядом с тобой?» — сияет улыбкой, как фейерверк. «А это гид, который меня по городу возил. Ему, оказывается, очень нравятся песни и музыка моего отца. Он так рад был, что познакомился со мной. Хотел тоже пригласить в ресторан, но я сказала, что с тобой сегодня встречаюсь». Артур с ревностью посмотрел на смартфон. «А мне показать?» — проговорил он. «Я тоже хочу видеть твоего отца». Томас тут же передал доктору смартфон, и Лаура, сидевшая рядом, стала комментировать снимки. «Тебе что, понравился этот мальчик?» — сжав губы, спросил Артур. «Нет, скорее я ему понравилась», — не заметив подоплеки, ответила девушка. «Он у меня выпросил электронную почту, чтобы фотки прислать». «А может, чтобы назначить свидание?» — вновь спросил Артур. «Не знаю, я ему дала адрес только для фоток». «Вот видишь, уважаемый доктор, девушкой заинтересовались симпатичные молодые люди. У тебя появились конкуренты», — засмеялась Эмилия. «Не теряй время, действуй», — хихикнул Виктор. «Оно так быстротечно, знаю по себе». Все за столиком засмеялись, и только Аннет и Лаура недоуменно переглянулись. «Да-да», — хмыкнул Артур. «Время — это самый наиважнейший компонент жизни». Вновь зазвучала приятная танцевальная мелодия, и многие пары из-за столиков вышли танцевать. Теперь Артур выбрал Лауру, он видел ее неподдельное счастье, блиставшее в очаровательных глазках. Мужчина и сам стал к ней пристальнее приглядываться. У него за годы жизни было немало женщин, с которыми он имел несерьезные отношения, ведь это все проходило как-то мимо сердца, мимо души. Словно он играл роль на сцене, артистично и исправно исполняя нормы поведения женихов и любовников. И только недавно Эмилия вдруг затронула его внутреннюю суть, но теперь он ощущал, как и она постепенно уходила из его сердца. Образовавшуюся сквозящую пустоту стала заполнять та тоненькая симпатичная девочка, весело рассказывающая ему о своей учебе, о своих подругах, с которыми происходило немало смешных и курьезных случаев. Артур смеялся над забавными происшествиями и все нежнее прижимал к себе хрупкую фигурку Лауры. Виктор тоже о чем-то говорил с Эмилией, и видно было, что они счастливы, находясь рядом. Поблескивали радостью и умные глаза Томаса, обнимавшего Аннет, которая словно растворялась в его объятиях. Он в последнее время практически жил у своей избранницы. Дочка ее души не чаяла в новом дяде, считая, что он, ее папа, просто куда-то уезжал и приехал насовсем. Томас, уже маленькая Арина, напомнила сестру, и он не так остро переживал разлуку со своей семьей. Аннет жила в небольшой и весьма уютной квартире, но Томас мечтал со временем купить рядом с городом коттедж, где они могли бы жить, и обязательно с двориком возле дома. Ведь городские квартиры его немного тяготили, он с детства привык к вольным просторам. Несколько дней в столице для Лауры пролетели как одно счастливое мгновение. Девушка хотела погостить 4 дня и вернуться на учебу, но после встречи в ресторане, когда Аннет разрешила Лауре переехать к ним в гости, она решила прогулять еще несколько дней. В гостях у брата она познакомилась с маленькой Ариной. Малышка была счастлива, ей разрешили не ходить в садик, и они с доброй тетей целыми днями играли в куколки дома или ходили в парк кататься на каруселях. Вечером, когда Томас и Аннет приезжали с работы, за Лаурой приезжал Артур. Они ходили на вечера отдыха, которых в большом городе было предостаточно. Артур смирился с жизненной ситуацией, ждать что-то от Эмилии было неразумно. Да и душа, так и не получившая взаимности, перегорела в отношении своей давней любви. Поэтому доктор окончательно и бесповоротно решил переехать в Лаурин приморский город. Часть 7. Новый жизненный путь. Жизнь шла своим чередом. За это время человеку без паспорта сделали новый документ этого времени, внедрив постоянный чип. По коду этого чипа ему сделали новую дату рождения, хотя число и месяц оставили прежними, но вот год рождения изменили, поставив тот же, что и у Эмилии. Ведь всем Виктора представляли как ее одноклассника. На что он шутил. «Я помолодел на 200 лет». Его вписали во все документы, что он окончил в этом времени школу и медицинский институт. Теперь альпинист из прошлого мог появляться в любом обществе без боязни быть запеленгованным какими-то государственными структурами. Шеф взял его к себе на работу в Институт научных исследований. И на одном из закрытых совещаний, куда были приглашены Артур, Эмилия и Виктор, он выразил свою позицию. Чтобы ввести нового сотрудника в общество, надо его познакомить с коллективом как протеже начальника, вслух размышлял шеф, прохаживаясь по своему кабинету. Поэтому я предлагаю организовать новое предприятие на базе по разработке льда, где у меня и у тебя, Артур, есть акции. Помимо изготовления крема и лечебных процедур на базе ледяной протеевой воды, разработаем и сделаем мини-предприятие по изготовлению омолаживающих напитков и назовем их «Эликсир молодости». «Ну что ж, хороший вариант», — согласилась Эмилия. «А что для этого надо?» «Думаю, расширить санаторий, который я курирую, тот, где ты отдыхала. Там построить несколько новых корпусов, и на научной базе будем заниматься омоложением». «А может, лучше построить новый санаторий?» — предложил Артур. «Место недалеко от поселка есть, я видел». «Я думал над этим вопросом», — вздохнул шеф. «Но это оттянет время. Нужно будет утрясти много документов, а нам надо быстрее». «Да, разумнее будет достроить корпуса. Территория позволяет», — согласилась Эмилия. «А наша какая тогда роль?» «В том-то и дело, я бы мог и сам расширить свой санаторий, но я хочу адаптировать к реальности Виктора», — глянув на своих коллег, задумчиво проговорил шеф. «Поэтому предлагаю новое предприятие разделить на 4, то есть совладельцами станем я, Артур, ты, Эмилия и Виктор. Мы с Артуром вкладываем свои уже имеющиеся акционерные возможности, а вы с Виктором отвечаете за научную часть. Наш доктор из прошлого пусть вспоминает все те техники, которые знал в свое время и которые помогли ему выжить во льдах. А еще и ожить в настоящем. А ты же, милашка, будешь ему помогать. Ну, как мое предложение? Вы согласны? Наступила небольшая пауза. Присутствующие переглянулись, задумчиво анализируя полученную информацию. «Ну, я-то согласна», — улыбнулась Эмилия. «Я в тебе, моя радость, никогда не сомневался», — улыбнувшись, развел руками шеф. «А всем остальным даю время на размышления». «Хорошо, подумаем», — потер лоб Артур. «Сверим активы и просчитаем возможные расходы». «Не скупись, мой друг, ты не один», — самодовольно улыбнулся шеф. «Ну а пока строятся корпуса, набирайте информацию, доделывайте музей и готовьте его к открытию. Нам нужно отвести подозрение в том, что замороженные мумии найдены в наших ледниках. Мне понравился ваш вариант, что они оказались в соседних горах за сотни верст от наших целебных льдов». Шеф глянул на Виктора. «И так как его погибшие друзья были привезены в нашу лабораторию, музей будет организовываться в столице. Так что действуйте в этом же направлении». После совещания Виктор и Эмилия зашли к Артуру, где он со всей группой в режиме нейросети занимались воссозданием обликов погибших когда-то альпинистов. «Виктор, у меня к тебе сложное задание», — вздохнул главврач, подходя к базовому экрану. «Тут нейросеть подготовила несколько версий внешности твоих друзей из прошлого. Взгляни и выбери наиболее правдоподобные». Артур включил огромную экран-плазму, размещенную у него на стене. Гости сели на диванчик, чтобы было удобно разглядывать детали. «Ух, ничего себе! Такого экрана я еще не видел!» — ахнул Виктор, подсаживаясь к Эмилии. «Это как в наше время в кинотеатре широкоформатный фильм. Те появились незадолго до того, как мы в горы ушли. Я всего лишь один раз и был в таком». «Ну вот, еще раз побываешь, но только в кинотеатре будущего», — подсев к ним с пультом в руке, проговорил Артур. «Посмотришь теперь фильм о вашем прошлом». «Какой это фильм?» — возмутилась Эмилия. «Тут одни фотки нейросетные». «Пока да. А потом будем фильм делать», — переключая пультом изображение, ответил главврач. Виктор смотрел молча и как-то даже напряженно, вглядываясь в детали. Эмилия украдкой глянула на него. Ей показалось, что ее друг сейчас расплачется. «Ну как?» — закончив показ и отключив изображение, спросил Артур. «Никто не похож?» «Напротив, все очень похожи, трудно выбрать. Они, правда, в жизни немного попроще были, а здесь такие симпатичные, я даже засмотрелся». «Я вижу, от вас толку мало», — вздохнул Артур. «Я перешлю вам фотки на смартфон, сами повыбираете». «Да, шеф сказал, чтобы не затягивали с этим, надо срочно готовить фильм». «Зачем пересылать? Давай еще раз, без лишних эмоций, конкретно, имя и кто больше похож», — сказала Эмилия. «Включай». Виктору показали несколько вариантов, чтобы он подтвердил, какой облик был больше похож на его друга. Он выбрал те модели, где был истинный цвет глаз, волос, и даже воссозданный голос был наиболее похож на каждого из друзей. Артур закрепил эти облики за моделями, а затем продемонстрировал на экране снаряжение и одежду, информация о которых была найдена в архивах того времени. Человек из прошлого все одобрил. «Надо же, как точно смогла восстановить нейросеть облики моих погибших друзей», — вздохнул Виктор. «Это по их неузнаваемым останкам, которые ученые именуют мумиями». Нейрофильм. Так прошло несколько месяцев. С помощью компьютерных технологий был организован и новый исторический музей. В нем посетителям говорилось, что погибших альпинистов нашли совсем в другом месте, далеко от тех ледников, в которых добывали лечебный лед. В одном из залов были размещены сами мумии, а рядом с ними все, что сохранилось. Там лежали их удостоверения клуба любителей альпинистов «Вершина», записные книжки, обрывок веревки и сохранившееся снаряжение, которое упало вместе с ними в ледяную расщелину. Далее по коридору располагался кинозал. В нем всем посетителям демонстрировали фильм о тех временах. В этой художественно-исторической ленте, созданной при помощи компьютерных технологий, был показан быт того времени. Города, поселки, деревни, техника и даже песни, которые пели туристы на привалах. Основной сюжет фильма заключался в том, что двое молодых столичных студентов после защиты диплома решили покорить ледяную вершину. Они отправились в горы вместе с группой любителей альпинизма. Но из-за ухудшившейся погоды сбились с пути, и эти двое отважных парней, шедших впереди, соскользнули в расщелину. В третьем зале анимации среди воссозданного быта того времени с помощью голограмм модели альпинистов оживали и приобретали подвижность. По заданным вопросам посетителей, эти аниме-модели могли разыграть ту или иную сценку из своей жизни. Альпинисты в этом зале не только двигались и лазили по горам, они еще и разговаривали, отвечали на вопросы посетителей и рассказывали много легенд из прошлого и даже пели песни тех времен. Создавалось ощущение, что они остались жить тогда и живут теперь в этом времени. Первыми пройтись по экспозициям музея было предложено Виктору и его новым друзьям. «Вот ведь мои друзья есть в музее и в фильме», — вздохнув, сказал он по окончании экскурсии. «А меня там нет». «Но ведь ты же живой», — улыбнувшись и прижав его к себе, ответила Эмилия. «А они живут только голографически». «Верно», — согласился Виктор. «Не грусти, друг», — сказал шеф и похлопал его по плечу. «Если бы не ты, не было бы этого музея, и не ожили бы твои друзья в голограммах. Ты вообще совершил невероятное. Умудрился выжить и перенести свои знания в наше время, и у нас теперь есть эликсир молодости». Когда был торжественно открыт музей, отбоя от желающих посетить его не было. Люди записывались за несколько месяцев на его посещение. Жители столицы и приезжие гости с невероятным любопытством знакомились с бытом того времени, с одеждой, аксессуарами, альпинистским снаряжением. Посетители могли не только посмотреть на все это, но и потрогать и даже купить себе воссозданные вещи в качестве сувениров. Эликсир молодости. Попутно с работой по открытию музея Артур, Виктор и Эмилия занялись разработкой научных экспериментов в области омоложения. «Интересные у тебя знания, полученные от шамана», — проговорила Эмилия, когда они попробовали эту технику аутотренинга на себе. «Я всегда интересовалась подобными методиками. Научилась выравнивать энергетику после электронных воздействий, особенно после стирания памяти. Научилась отслеживать ситуации, но таких глубинных знаний у меня не было». «Нам особенно и недоступны были эти знания», — согласился Артур. «Наше сообщество считало подобное пережитками старых времен, и как ненужная информация, они были забыты». «Ну, доктор, не лукавь», — возразила Эмилия. «Многие из этих знаний одно время даже запрещали, причем достаточно строго». «Да, и в наше время не все разрешалось», — вступил в разговор Виктор. «Я ведь тоже к шаману тайно ездил. А еще у меня была бабушка по отцу, вот та много что знала. Она больше была травницей и повитуха. Бабуля много чувствовала. Предсказать погоду ей ничего не стоило. Она еще с вечера могла сказать, что к обеду следующего дня будет гроза». «О, да ты, выходит, в свою бабушку? Знания такие ухватила и запомнил». «Может, и так», — согласился Виктор. «Я в медицину-то пошел благодаря ей. Когда я у нее летом гостил на каникулах, к ней постоянно приходили страждущие, и она, несмотря на возраст и занятость, с душевной добротой старалась каждому помочь. То отвары какие-то посоветуют, то настой, а то и сама что-то даст из того, что у нее было заготовлено. Мы с ней вечерами часто садились на ее высокое деревянное крылечко и смотрели на звезды». «Как романтично», — прошептала Эмилия. «Да, помню, она как-то сказала: весь мир скоро затянет невидимая паутина, так что каждый человек в любом уголке Земли сможет услышать и увидеть любого другого человека». Я тогда у нее спросил: «Бабуля, это, наверное, провода электрические растянутся всюду?» На что она ответила: «Нет, милок, провода мы видим, а это будут невидимые нити». Я тогда долго не мог уснуть, размышляя на эту тему. Спрашивал потом у мамы и папы и других людей. Все только пожимали плечами и отвечали, что, мол, глупости все это. А выходит, нет, не глупости. Вот оно и пришло это время, когда невидимыми нитями паутины затянулся весь мир. «Это как?» — не понял Артур. «Какими это нитями наш мир затянулся?» Виктор молча достал смартфон, приподнял его и отправил ему сообщение. «Этими». «О, как дальновидна была твоя бабушка», — ахнула Эмилия. «Действительно, весь наш мир и нас в том числе окутали невидимые электромагнитные нити», — Виктор вздохнул. «А что еще твоя бабушка говорила?» — спросил Артур. «Эх, сам теперь сожалею, что мало был у нее и мало расспрашивал о ее способностях и предсказаниях. Да, вспомнил. Еще она говорила, что на небе будут жить бегающие светлячки, и будут они подмигивать звездам». «Как сказочно», — улыбнулась Эмилия. «Да, действительно, по небу светлячки бегают». «Когда я очнулся во льдах, я их первым делом и увидел. Вот тут и вспомнил слова бабушки и понял, что попал в другое время. Правда, что так далеко, узнал только после встречи с вами. Именно эти светлячки заставили меня набраться сил, подняться и пойти, чтобы все разузнать. Потом я увидел светлячки на руках у людей и понял, как была моя бабушка права». «О, Виктор, ты у нас чудо из сказки!» Эмилия подсела к нему и обняла, прижав к себе. Артур вздохнул. «Ну ладно, хватит вам обниматься, пора делом заниматься», — проворчал он. Обработав эту энергоемкую информацию с помощью компьютерных технологий и адаптировав ее под современность, исследователи стали экспериментально проверять успешность вариантов реального омоложения. Результаты, несмотря на весь скептицизм Артура, оказались заметно положительными. Поэтому шеф, дав добро, рекомендовал внедрять процедуры омоложения в жизнь, тем более что корпуса к этому времени были готовы и набирался дополнительный штат сотрудников. Подготовив группу молодых врачей, Артур и Виктор на время стали преподавателями новых технологий у себя в Институте научных исследований. Вскоре главврач, отдав полномочия своему заму, окончательно перебрался жить на побережье к великой радости Лауры, которая уже ждала их первенца. Они собирались узаконить свои отношения, но Томас опередил их, сделав предложение руки и сердца своей Аннет, решив сыграть роскошную свадьбу, которую частично спонсировала их организация как помощь молодым сотрудникам. Раскрывшаяся тайна. Пока готовились торжества, Артур приехал в столицу, чтобы утрясти дела по поводу нового предприятия и финансирования внутренней отделки новых корпусов. Благополучно справившись со своими делами, он приехал к главному акционеру нового предприятия, к своему бывшему шефу. В назначенное время он поднялся на верхний этаж административного корпуса и вошел к нему в кабинет. «Добрый день, Себастьян Илларионович, рад вас видеть». «И я рад тебя видеть», — грустно ответил шеф, машинально что-то чертя пальцем на поверхности своего стола. «Ох и рад!» — удивленно воскликнул Артур. «По твоему виду этого не скажешь». «Нет-нет, я искренне рад, что все идет хорошо. Видел твой отчет, похвально. Это же и мое предприятие», — вздохнул он. «Меня тревожит другое, неразрешимая проблема». «Неразрешимая?» — ахнул бывший главврач. «Ты же всегда нам говорил, что неразрешимых не бывает. И давно это у тебя?» «Давно, уже больше 20 лет», — потер свою голову шеф. «О, что же ты раньше ее не решал, а дотянул до неразрешимости?» «Думал, что само собой все рассосется, а оно только усугубилось». «Я в интриге. Рассказывай, может, чем-то могу помочь?» Шеф налил из прозрачного чайничка крепкого чаю и предложил жестом руки гостю сесть и обслужить себя. Артур взял чайничек, налил себе в чашку чая и внимательно глянул на шефа. «Понимаешь, мой сын женится на женщине, у которой растет моя дочь». «Как это? Не понял». «Ну что тут не понять? Ты сам хороший ловелас, и наверняка у тебя тоже где-то есть детки, просто пока еще не обозначились». «Нет, у меня с этим строго, я все отслеживаю». «Я тоже надеялся на это, хотя сын — это дитя моей первой романтичной любви, которой так не удалось реализоваться». «О, это уже интересно, а подробнее можно?» «Да, пожалуй, я тебе все расскажу, не могу больше носить этот камень в душе. Ты мне и посоветуешь, как быть». И шеф рассказал предельно романтичную историю своей первой студенческой любви о том, как он приехал на практику в санаторий, которым руководил тогда его отец. «Сейчас папа трудится в администрации нашего города», — вздохнул шеф. Ты наверняка знаешь, он у меня неиссякаемый трудоголик. Да, знаю, и что? — согласился Артур. Ну, это так, отступление. Отпивая чаю, продолжил шеф. Во время моей розовощекой юности я встретил в этом санатории очаровательную молодую гувернантку и влюбился до беспамятства. Мы очень часто сидели с ней на нагретых солнцем валунах и смотрели на вечернее небо над морем. Сейчас я там построил скамеечку влюбленных. «Вот как!» — ахнул Артур. «Знакомое местечко, и я там встретил свою любовь». «Да, я в курсе. Твоя любовь очень похожа на мою и обликом тоже». «Как это? Не понял?» «Я тебе не все рассказал, поэтому и не понял», — вздохнул шеф. «Слушай, не перебивай». «Мы были близки с моей первой любовью и поклялись вечно любить друг друга. Так бы это и получилось, но мои родственники, особенно мой отец, воспротивились». Шеф встал, прошелся по кабинету и, остановившись возле панорамного окна, продолжил. «Они не позволили мне, сыну руководителя и совладельцу санатория, жениться на простой гувернантке. Меня отправили в столицу, а у моей любимой вскоре родился сын, которого она назвала Томас». «Томас?» — ахнул Артур. «Это случайно не...» «Да, он. Это и есть мой сын. Но это еще не все. Он женится на Аннет, у которой растет моя дочь». «Ну и ну...» Ты закрутил сюжет похлеще любовных сериалов. А вообще это здорово. Ты смог своих детей объединить в одно семейство, и, помогая одному, ты будешь помогать и другому. Хорошенький вариант. Вариант-то хорошенький, но как мне быть, сказать им это или нет? Ведь у меня есть официальная семья, в которой растут две замечательные дочки, одна уже студентка. Простит ли она папе такое? А зачем говорить им? Пусть они ничего не знают. Отпивая уже остывший чай, сказал Артур. «Скажи только Томасу. Он умеет хранить тайны. Это проверено». «Аннет лучше не говорить. Она всегда боялась лишнее знать. Постоянно отказывалась от секретной информации, только чтобы не проходить через процедуру очищения памяти». «Да, приятного в этой вашей процедуре мало», — вздохнул шеф. «Понимаю, Аннет». «А Томасу скажи лучше ты. Я не знаю, как ему все рассказать». Я ему тайно всегда помогал. Сразу же после рождения его мама получила дом от санатория. Они ведь жили до этого в маленькой квартирке с родителями, которую те купили, продав дом в поселке у ледников. «Щедро ты поступил, молодец», — улыбнулся Артур. «Был в этом доме, хорошенький даже по нынешним меркам». «Верно, но я ему доставал еще и путевки на отдых, а в дальнейшем выбивал сыну гранты на учебу». «А мать про это знает?» «Конечно, знает. Она оказалась сильной натурой, умеет хранить тайну. Видимо, и сын в нее». «Ну, наверное, и в тебя. Ты тоже покрыт тайнами, словно риф кораллами, которые умеешь хранить в себе». «Да, тайн много. Вот и Томаса я подставил», — крутя свои любимые четки, сказал шеф. «Я хотел, чтобы он помог Эмилии найти человека из прошлого. Мы его обозначили в наших секретных переговорах человеком без паспорта. Так вот, этим я хотел сына подтянуть в столицу, ведь в таком случае он уже зависим от нас, а сейчас я ему хорошо оплачиваемую должность дал». «Логично. Не зря ты шахматы любишь, все просчитываешь на шаг вперед. Ну ладно, выполню твою просьбу, схожу к Томасу и поговорю с ним». Выйдя из кабинета шефа, Артур зашел к Томасу, предложив погулять по парку после работы. Внимательно глянув на доктора, тот сразу догадался, что у них будет секретный разговор. Отпросившись на полчаса пораньше, главный охранник пошел на встречу со своим теперь будущим родственником, который поджидал его в кафе у входа в парк. Сидя за столиком и попивая кофе, Артур размышлял. Вот ведь как сложилось. Сын шефа женится на любовнице отца. Закрученный треугольник. Интересно, к чему он приведет? «Добрый день», произнес подошедший элегантно одетый молодой человек. «О, Томас, я тебя не сразу и признал в таком светском одеянии», — воскликнул Артур, вынырнув из своих размышлений. «Я привык тебя видеть в форменной одежде охранника. Спасибо за комплимент», — учтиво поклонившись, произнес он. «Может, поужинаем? Здесь хорошо готовят», — предложил Артур, желая оттянуть разговор, который ему и самому не очень-то нравился. «Нет, спасибо, не будем затягивать время», — очаровательно улыбнулся Томас. «Можно прогуляться в парке, здесь красивая набережная». Будущие родственники встали и пошли к городской реке. «Был недавно у твоего шефа», — начал свой рассказ Артур. «И он мне кое-что поручил тебе рассказать». «Я весь во внимании», — улыбнулся молодой человек, просияв своей очаровательной улыбкой. Взглянув на него, только сейчас бывший главврач понял, что именно этой улыбкой он напоминал ему шефа, только отец его был блондином, а сын — жгучим брюнетом, видимо, в мать. «Красивая у тебя улыбка», — восхищенно произнес он. «Я все время думал, кого она мне напоминает, и только сейчас это понял». «И кого же?» — изумился Томас. «Скажу, не поверишь». «Почему не поверю?» «Ты похож на шефа, понимаешь?» — выдохнул Артур. «Ты его сын, но он боится тебе это сказать». «Вот кто, значит, мой таинственный отец», — вздохнул Томас. «Теперь я понял возгласы Аннет. Кого ты мне все время напоминаешь?» Мужчины рассмеялись. «Но это еще не все», — тяжело вздохнув и, посмотрев в небо, продолжил Артур. «Дочка твоей любимой будущей жены — твоя сестра». «Ах, вот оно что!» — громко и задорно рассмеялся Томас, удивив этим Артура. «Мне абсолютно все в округе говорят, как ваша дочка похожа на вас, особенно улыбка, сплошное очарование. Да и характер у тебя на шефа похож, он всегда с юмором воспринимает любую информацию». «Выходит, зря мой папочка боялся меня осведомить о своих похождениях. Я рад, что дочь Аннет моя родственница. А моя будущая жена в курсе?» «Нет, она знает, кто отец ее дочки, но то, что ты его сын, она этого не знает. И лучше пусть не знает». «А почему так? Почему я с первых шагов нашей семейной жизни должен обманывать свою жену?» «Ну, это как ты решишь. Поговори с отцом и выберите тактику сами. Я свою миссию выполнил. Да, и еще, сходи к отцу и подпиши документы на вступление в пятерку акционеров». «В пятерку?» — удивился Томас. «Да, теперь ты будешь иметь акции нашего нового оздоровительного бренда «Эликсир молодости». Эмилия настояла, чтобы и тебя включили в акционерное общество. Мы поддержали. Это будет тебе свадебным подарком от нас всех». «О, спасибо. Щедрый подарок. Аннет рада будет». «Разумеется, как и моя Лаура. Отыграем твое семейное торжество. Приглашаю и к себе. Свадьбу буду играть на побережье. Как ты знаешь, я купил там весьма красивый и богатый дом недалеко от санатория». Лаура успешно окончила свои курсы модельеров, но работать я ее пока не отпустил. Пусть создает детские модели одежд дома, ведь мы уже ждем своего первенца. Эпилог. Так прошло несколько лет. Бизнес развивался, чудодейственная вода с ледников, дарившая молодость, была невероятно популярна у людей. Новообразовавшиеся семьи пополнялись. У Томаса родился сын. У Артура к этому времени имелось уже двое детей. Все было просто замечательно. И все же, нет-нет, да вздохнет Артур, глянув на Эмилию, когда та приезжает в санаторий на побережье с Виктором. Видимо, даже ушедшая любовь оставляет след в душе, как ожог на коже оставляет рубец. Все же этот человек без паспорта оказался ей ближе и роднее, думал Артур, когда Виктор с Эмилией заходили к нему в гости. Прогуливаясь по набережной, они с восхищением рассказывали о своих научных экспериментах, о тех удачах, которые сопровождали эти открытия. Артур слушал, глядя на них, и думал. Интересно, когда и при каких обстоятельствах откроется истинное происхождение Виктора и пребывание его в этом времени? И раскроется ли вообще? Ведь знали об этом люди, умеющие хранить тайну, а это хорошее качество.